Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня у нас в гостях находятся Игорь Меркулев и Олег Фирсов, основатели фирмы «Княжий терем», которая занимается проектированием и строительством современных теремов с учетом системы сожжения и рекомендаций ведической архитектуры Васту. Доброго вам здравия, уважаемые гости! Добрый день! Да, всех приветствуем! Какая задача стоит в изучении основ и мудрости Кастанеды, даосизма, индуизма и других течений? Задача – создать свою целостную систему. Так как в славянстве есть общие идейные установки, но мало сохранилось технологий прикладных знаний. Что связано с многовековой политикой государства на европеизацию и искоренение русской культуры? Какой подход? Подход вобрать работающие технологии из разных духовных учений и нанизать их на идейный стержень славянского ведического направления. Критически осмыслять данные системы с точки зрения наших культурных кодов. По сути, брать то, что работает, и докручивать под себя. И тема нашего эфира сегодня называется «Зерна ведической мудрости. Изучение Кастанеды, даосизма, индуизма». Уважаемые зрители, вас я, как и всегда, призываю к активности в эфире. Задавайте свои вопросы. Будем разбираться вместе. И так, пожалуй, начнем. Игорь, я передаю тебе слово. Пожалуйста, тебе микрофон. Благодарю, Виталий. Действительно, нужно сказать, что после того, как мы с Олегом познакомились со славянской ведической культурой, мы поняли, что нам не хватает технологий, нам не хватает понятного прикладного практического знания, которое выстроено структурно и направлено. И мы, уже обладая такой достаточно весомой базой, мы на тот момент уже изучили материалы Левашова, славяно-арийские веды изучили, ознакомились с информацией от Видогора Видемана Трехлебова, Всеслава Глоба изучили, вот, ну и так далее. С нами занимались выпускники Асгардского духовного училища, то есть мы подготовку имели достаточно хорошую. И, соответственно, после этого мы решили набирать практику. Олег больше пошел, как сказать, как говорится, в народ, то есть постигать конкретные учения в конкретных группах, где это все практикуется. Меня больше интересовала, конечно, наверное, духовная культура, которая за этим стоит. То есть понять, я больше по книгам работал, но в то же время тоже присоединялся к различным мероприятиям, но просто участвовал не так плотно. Вот. И еще раз повторю, что когда мы поняли, что мы взяли основную идейную базу из славянства, вот мы захотели создать какую-то свою систему, потому что схватиться у нас особо было не за что. То есть были какие-то идейные установки, но что с ними делать, не совсем было понятно. И мы поняли, что нужно найти ту основу, которая есть в других учениях, для того, чтобы обогатить свою. То есть, ну, может быть, подобные сейчас процессы происходят и с инглизмом, просто мы в каком-то смысле опередили в этом плане время, или, по крайней мере, думали в том же ключе. Вот. И когда мы пошли вот в эти различные учения, мы поняли, что есть его форма, а есть содержательная часть, то есть дух, который в них заложен. И мы поняли, что действительно очень большая разница есть между тем, что в нашей духовной культуре, и в духовной культуре других народов. И об этой разнице мы сегодня поговорим. Да, потому что у каждой духовной культуры, у нее в тысячелетиях уже сложилась своя технология и методология. Там есть четкие практики, четкие предписания, что когда нужно делать, по каким алгоритмам это работает. И люди просто входят в эти духовные культуры и просто там практикуют. Вот. А в славянской культуре здесь вакуум. Каждый как хочет, так и делает, и нету четких каких-то систем. Они вот только сейчас формируются, там Белояр, там другие системы, которые дают уже четкие методики работающие. Вот. И было такое осознание, что погружаясь в разные духовные культуры, приходило осознание, что в полной мере, ну, вот за себя буду говорить, что я не могу быть адептом этой духовной культуры. То есть она мне по духу во многом не близка. То есть я могу какие-то вещи перенять, какие-то изучить, но я не буду практиковать это всю жизнь. То есть где-то в глубине души было такое осознание. И очень хотелось, чтобы было что-то такое, что вот ложится на наши духовные корни, на нашу культуру, и при этом бы давало устойчивую какую-то практику, вот, которая ведет к духовному росту. Да. Вот, и мы пришли к пониманию, что нужно как-то сочетать меру личного творчества и дисциплины. Вот, чтобы написать стих, нужно выучить буквы, знать какие-то азы, которые дают вот эти вот основы. И мы сознательно пошли в изучение вот этих вот основ. Но главная, как сказать, внутренняя договоренность, которая у нас была с Олегом, то есть куда бы мы ни ходили, это базовый ключ сохранения своей субъектности. Вот, когда проходишь сквозь пространство вот этих вот учений, эти вот учения, если говорить языком Академии самопознания Шевцова, они очень похожи на пузыри сознания. И действительно это так, это какой-то замкнутый мир, в котором есть какое-то описание мира, какие-то цели, какие-то задачи. Но эти пузыри, как бы, они конечны, они предельны. То есть у каждого пузыря есть свой предел. И когда ты начинаешь эти пределы описывать, то ты понимаешь, что это вообще за мир, и как он устроен, и что из этого может быть полезно конкретно для тебя. Да, и вот в чем важный момент, что из-за того, что образовался духовный вакуум после распада СССР, на территории нашей страны начали просто действовать разные духовные культуры, их представители. И людей просто начало засасывать в эти пузыри, и они начали там практиковать. Но если у человека еще в полной мере не сформирована вот эта вот внутренняя субъектность, опора на себя, связь со своим духом, со своей культурой, его эти духовные культуры могут просто под себя переполюсовать и прошить, и он в ней может и остаться, то есть зависнуть. Вот. И сейчас тоже такая важная задача перед нашей культурой стоит – это сформировать такую свою альтернативу, где бы люди тоже могли прикоснуться и повзаимодействовать, и какую-то устойчивую практику иметь. Да, и мы поняли, что еще одной зоной риска, кроме того, что тебя этот пузырь может сосать, это уход в самость. Ну, позиция такая, что я лучше всех знаю – типа, ну давайте рассказывайте, а сам, как тут крестьянин, думает о своем, да. Вот. И мы решили избрать для себя подход исследователей. Вот именно не последователей, а исследователей. Что говорит об открытом восприятии, непредвзятом. То есть, чтобы что-то взять, нужно воспринять. То есть, такая данность. Но просто, чтобы это делать, нужно быть самоутвержденным. То есть, когда ты понимаешь, вот мы имели такое понимание, которым делимся, это, может быть, основные ключи сегодняшнего эфира, что нужно иметь плотную связь с собой, с пониманием того, что каждое учение и направление должно развивать тебя. То есть замысел Творца, который заложен именно в тебе для того, чтобы ты смог реализовать свое служение высшим через раскрытие своего внутреннего замысла. Потому что этот замысел красоты уникальной, уникального видения мира, который мы хотим с тобой привнести, он дается нам свыше. Это не мы выбираем, каким нам быть и как красоту видеть. И у каждого народа свой уникальный такой путь есть. Если человек рождается в России с русской душой, то важно, чтобы его духовная культура максимально была резонансна с ним. Если она максимально с ним резонансна, имеет хорошие устойчивые практики, то в такой культуре человек будет быстрее восходить, нежели он будет практиковать в инородной культуре, в ее духе. Потому что у каждой духовной культуры там свой дух заложен. И своя душа, свой такой характер взаимодействий. Мы можем себя, конечно, под это подстраивать и в это вписывать, вот, но это не дает нам максимального ускорения. Максимальное ускорение дает именно резонанс со своей культурой и с духовным полем своего народа, потому что народ, он в тысячелетиях накапливает духовный опыт и формируется вот это энергоинформационное поле народа, вот эта вот биосфера такая. Вот. И если мы этим пользуемся, с этим соединяемся, то мы получаем максимальное ускорение для своего развития. Да, и еще один, наверное, ключ, который мы выявили, вот, анализируя различные духовные учения, что они различаются вот, по, наверное, одному самому главному такому критерию. Вот когда это вот становится видно и очевидно, то есть понятно становится все остальное. То есть надо выделить главное и выделить суть. А суть – это способ взаимодействия с силой. То есть каким образом вот это вот учение, то есть как вот если мы посмотрим, как Винам, помните, такой проигрыватель был, и там вот эти вот настройки. То есть как там стоят эти базовые настройки? То есть как мы взаимодействуем с силой? Может быть, безличностный аспект силы или личностный там, да, вот, но в принципе мы понимаем, что есть мир, есть сила, есть там творец, абсолютно как угодно, и можно разные способы исповедовать взаимодействие с ним. То есть какие могут быть позиции? Могут быть позиции самоуничижения, может быть позиция служения, может быть позиция борьбы, ну, можно же бороться с миром, правильно, за борьбы за силу, вот, к примеру. Может быть, безличностное отношение, типа, ну, мы вас не трогаем, вы нас не трогаете, как бы, и все нормально. Может быть, позиция всеобщего родства, сотрудничества, сотворчества. И, на наш взгляд, это вот именно ключевой момент. Потому что все остальное можно сказать как уточнение этого и практика наработки состояния, которое этому соответствует. Да, почему это важно? Потому что вот у Творца и творящих сил высших, это, во-первых, у них есть сознание. И от того, в каких мы отношениях с ним состоим, как с человеком, это регулирует наш энергоинформационный обмен с ними. То есть какие допуски мы имеем. Если человек находится, допустим, в роли слуги или раба, вот, то у него одни допуски, ему одно дается. Если он находится в родственных, в дружеских отношениях, у него уже другой допуск. Вот. И наша культура дает определенные ключи, подходы к взаимодействию с творящими силами и Творцом. И причем можно сказать, что вот эти вот подходы взаимодействия с силой, они являются основой для формирования общности, ее мировоззрения, даже социальной структуры, которая вокруг нее формируется. Это же отношение всегда находится в основе ключевых управленческих решений. Вот. И когда устаканены вот эти вот определенные решения, подходы, способы взаимоотношения с силой, формируются устойчивые архетипы. И вот по ним мы можем видеть последовательность того или иного учения. То есть мы прямо это четко узнаем. Ага, этот явно вот с этой службы, а этот, скорее всего, с той. А это вот так. То есть это прям узнаваемо. А у каждого архетипа, соответственно, есть своя судьба. Поэтому способ взаимоотношения с силой, он определяет судьбу человека, общества, вот, и любой общности, которая на это дело подвязана. Да. Вот. И первое, что мы сегодня рассмотрим, это движение Кастанеды. Вот, учение. Вот. Все, наверное, слышали, кто-то, может, немножко даже практиковал Кастанеду. Там есть очень много хороших практик, и есть как бы по отношению к нашей культуре какие-то перекосы. Вот, да, чтобы понимать, откуда мы это знаем, у нас в Смоленске есть, ну, было такое движение, оно частично сохранилось, называлось «Белый ключ», и там достаточно много практиковались. Вот там Олег был конкретно во внутренней группе, во внутреннем круге. Наверное, года два, да? 2-3 года, да. То есть 2-3 года Олег был вот в основном составе, то есть тех людей, которые, с одной стороны, ездили в Китай там брать даосизм, брать тайцзи, брать цигун. Вот, и это соединилось с учением Кастанеды, которое они прям практиковали плотно. Там и темные ретриты, там, и на деревьях семинары были, фьюжены, много чего было. Вот. И, соответственно, было такое глубокое проживание вот этих вот понятий. Да, да. И вот мы сразу, когда будем говорить об этих направлениях, об этих духовных культурах, мы сразу будем их говорить о них в контексте славянской ведической культуры. То есть какие ключи дает наша культура и в какие как бы ветви могут ввести эти духовные культуры. Потому что у них у всех есть самая главная цель. У них есть технологии, методологии, практики достижения этой главной цели. Есть своя философия. Вот. И если человек всецело с этим соединяется, он опять-таки обретает определенную судьбу. Потому что эта философия начинает менять его сознание, его психику, его жизнь. Вот. И люди должны заранее понимать, какой результат у них будет, если они присоединяются к тому или иному духовному учению, и насколько им это резонансно. Потому что не все говорят о конечном результате. Иногда говорят о каких-то поверхностных плюшках, вот, и не говорят, к чему это приведет в конечном итоге. Так вот, Кастанеда. Главная цель этого учения – это как бы уйти в третье внимание, то есть перейти в следующее измерение, в следующий мир, выйти в следующий мир. Посредством взращивания своей собственной личной силы, магического такого влияния и способностей, и команды единомышленников, то есть посредством командных действий. Вот. Если вот эту вот фундаментальную цель как раз-таки рассматривать, примерять к нам, к славянской ведической культуре, то мы для себя как выбираем достижение этой цели? Чтобы перейти в следующий мир, нужно иметь в первую очередь соответствие по качествам. То есть должны быть наработанные качества, свойства в душе, в духе, которые соответствуют миру следующему. Вот. И эти качества и свойства, они в первую очередь нарабатываются посредством творчества, созидания, ну, все остальные практики, они как бы подспудные. Вот. И в момент перехода, когда человек переходит в следующий мир, вот здесь можно немножко в мифологию, такой в образный ряд славянской ведической культуры углубиться, что вот сопровождение души по переходу в другой мир осуществляет как бы вот эта вот часть сознания бог Велес, условно. Вот. И в момент перехода мифологически обозначается, что Мара принимает именно на той стороне, то есть как бы страж. То есть в каждом переходе между мирами всегда есть страж, который проверяет, насколько то или иное духовная сущность соответствует тому миру. Если она не соответствует, ее просто отшивают. Если, вот, допустим, Кастанеда, он выбирает путь нарастить силу, собрать группу и проскочить, то есть силы, вот это третье внимание, мимо орла, там это так выражается, то в славянской ведической культуре выбирается менее насильственный, ненасильственный путь, то есть это гармоничное взращивание качеств и плюс убирание тех примесей, несоответствий, наносов, которые не позволяют туда пройти. И вот как раз-таки богиня Мара, она вот в момент этого перехода помогает очиститься от этих вещей, которые вот еще являются пережитком мира предыдущего. И тогда у человека происходит более-менее гармоничный переход между мирами, и ему не нужно наращивать силу, бороться, чтобы собирать группу, чтобы проскочить. Вот. Каким-то магическим путем в мир следующий. Да, то есть такая вот магическая тема, вот именно накачка личной силы, то есть когда у того, что делает человек и группа, итоговый результат – это не какое-то творение, да, в которое человек вложил душу, это конкретно его личная сила, то есть потому что отсюда он заберет именно личную силу, а этот мир, он останется здесь, поэтому ну, толку в него вкладываться особо нет. Да, и раз вот такая цель ставится в основе, то главный архетип, который выводится на первый план, это воинский архетип. То есть именно путь воина, воинский дух, он ставится в основе этого всего. Путь воина и воина-мага именно. Воина, который наращивает магические способности, познает вот этот вот мир тонких материй и учится влиять на мир явный через мир тонких материй, наращивает личную силу. То есть вот этот вот мотив «личная сила», он идет в основе всего. Воинский дух – это очень важная такая составляющая в духовном росте и совершенствовании. Вот. Но если ее ставить в основу всего, то получается, как вот сейчас часто этот лозунг звучит в современном мире, «мир через силу». То есть когда кто-то хочет что-то навязать, силовым путем, свое мнение, вместо диалога, вместо гармоничного взаимодействия. Архетип воина, он каким целям служит? Он помогает выстраивать внутренние структуры. Он помогает, вот этот вот дух воина, он помогает преодолевать трудности, разные внешние воздействия, держать целостность своих структур от них. И воин помогает очень стремительно двигаться по духовному пути. В русской ведической культуре, в славянской, этот дух, он обозначается условно вот именем бога Перун. То есть это олицетворение воинского духа. Но он не ставится во главу угла. И у нас во главу угла ставится именно дух созидания. Созидание, творчество, создание чего-то, то есть сварог. И путь созидания, он первичен. Если человек ничего не созидает, достигает всего силовым путем, это похоже на путь викингов, которые просто завоевывали, потому что у них была сила. Вот. А кого не могли силой продавить, туда как бы и не шли. Вот. И славянская ведическая культура, она в этом плане направляет на более гармоничный путь, то есть ставя в основу именно созидание, что человек духовно совершенствуется именно через созидание в явном мире, то есть создавая что-то, привнося что-то, вот, становясь мастером в чем-то. И становясь в чем-то мастером, достигая состояния аса, то есть ас – это как бы состояние в каком-то качестве, приближенное к божественному. Вот. Через это идет совершенствование. И поэтому выдвижение архетипа воина во главу угла, оно может вести вот к таким перекосам, к более агрессивному взаимодействию с миром, что, соответственно, в жизнь может влечь какие-то негативные последствия. Вот еще одним таким перекосом в сторону воинского начала может являться культ воли и намерения. Причем воли не совсем как связи с своим высшим аспектом, высшим «я», а воли как вот именно какого-то давления, вот какой-то самодисциплины, какого-то прям вот прожимания, продавливания какого-то, которое, ну, является самоцелью. Есть такое понятие у Кастанеды «огонь изнутри», то есть то, что должно прям вот сжечь, должно прям двигать, вот, и должно прям давать такую силу, такого несгибаемого намерения и волю. Но причем, опять же, намерение в одну сторону. То есть одно из таких особенностей учений – это то, что многие из них дают какую-то цель. То есть они не помогают человеку осознать свою цель, они дают ему цель, допустим, как вот в Кастанеде. То есть задача проскочить мимо орла и выйти вот это третье внимание, то есть перейти в другой мир. Вот. И все намерение и воля, она направлена именно на это. Но если мы посмотрим с нашей точки зрения на это, со стороны славянской ведической культуры, то это намерение важно уравновесить любовью, эмпатией, ну, то есть эмпатией, как бы это ни казалось странно, по-русски это коруна. Ну, в буддийском языке есть такой образ сострадания, сочувствования, то есть глубокого, когда ты понимаешь. Вот. И когда у нас есть понятие то, что мы любим, у нас есть мудрость, то есть способность видеть последствия своих действий на каком-то обозримом расстоянии, и чувство знания, которое связано со всем миром, коруна, то есть то, что является основой для любви, вот только в этом случае мы можем без каких-то последствий для себя включать силу намерений и воли. Причем воля не просто как продавливание, а нам важно осознавать, что мир живой, и волю понимать как связь с духом. То есть в Ведах говорится, что воля – это изначальное состояние духа. То есть это способность чувствовать свой дух глубоко и действовать из высшего «я». Тогда это действие будет уже вписано в ткань мироздания. Да, и в славянской ведической культуре тут какой ключ дается? Что мы в основу ставим мудрость и любовь. То есть когда любовь и мудрость стоят в основе, когда есть вот это вот мягкое чувство, и тогда уже к этому добавляется сила, там сильное намерение и все остальное, тогда действия становятся более гармоничными. А если в основу ставить волю и намерение, и силу, то опять-таки конфликтность возникает. И, соответственно, любовь и мудрость, она вот из этой конфликтности выводит в русской ведической культуре. А из воинского архетипа выводится архетипом созидателя, который тоже ставится во главе воина. Вот еще одной особенностью учения Кастанеды является такое понятие, как стирание личной истории, которое, с одной стороны, для жизни какого-то мага, который действительно ударился в практику, для которого это все, ну, является каким-то ненужным отягощением, который, в принципе, решил из этого мира выйти, это, в принципе, может быть и неплохим решением. Но там это решение как бы всеобщее. То есть и мало кто из людей дорастает до такого уровня, когда ему нужно стирать личную историю. То есть, опять же, завал меры. Да? То есть можно этот бегунок подвинуть чуть-чуть, как бы, допустим, не привязываться к личной истории, потому что ты можешь перейти в более высокое качество. И смотреть нужно так, куда ты хочешь прийти, а не туда, откуда ты хочешь уйти. Причем, если ты хочешь, опять же, откуда-то уйти, тебе эта личная история не нужна, тебе лучше ее пересмотреть. Кстати, в Кастанеде есть вот хорошие практики пересмотра, но мы это об этом чуть позже скажем. Вот. А просто повальное стирание своей личной истории, оно обычно приводит к отстранению от жизни общества, к разрыву с миром. Иногда даже люди, ну, когда переключаются на идею в Кастанеде, они теряют свое предназначение, потому что, по большому счету, их задача из этого мира убежать. Вот. А предназначение, оно реализуется в мире, в социуме. То есть без социума не бывает предназначения. Вот. То, что оно, личная связь с Богом, ну как бы это не совсем предназначение, это связь с Богом. Предназначение – это реализация того, что ты познал через связь с Богом, если так, ну, по-простому. Да, и к стороне личной истории что можно добавить? Что у каждой практики, у каждого явления, у него есть свое гармоничное время и место, куда оно может быть вписано. И вот, к примеру, стирание личной истории, это может уже быть жреческой практикой, такой ближе к монашеской, когда человек действительно себя всецело отдает какой-то духовной практике высокой, вот, и служению Богу, и служению своей державе, к примеру. Тогда это может быть уместно. Но когда обычный человек с другим качеством сознания это практикует, для него это может быть вредно. Почему? Потому что у большинства людей их реализация действительно связана с миром, с сообществом, что-то делать в мир. И в славянской ведической культуре есть такие ключи. Вот, допустим, обычный человек раньше назывался мирянин, а миром называлась община, то есть сообщество людей, частью которой человек является. И каждый осознавал, что его предназначение в том, чтобы нести какую-то пользу для мира, для своего сообщества. И через это реализовывать свои какие-то качества, получать духовное развитие, реализовывать свою долю и получать доход. Вот. И это позволяло людям духовно совершенствоваться. Если человек себя отрезает от общества, у него эти связи, они как бы затухают. Он, конечно, может больше духовно практиковать, там, какими-то вещами заниматься, но это не всем подходит. Надо понимать, какое место у этой практики, и примерять себя к этому, насколько мне это сейчас соответствует. Вот. А наша культура дает больше вот ключей в плане того, чтобы созидать в мир и через это духовно совершенствоваться. То есть духовная практика не как что-то отстраненное, от явного мира, от сообщества, а наоборот. Духовная практика – это то, через что мы реализовываем свои духовные смыслы, свои духовные качества в служении миру, как своему сообществу, как людям, как державе. Когда мы что-то делаем полезное, когда мы становимся мастерами, то есть мы действуем, наоборот, в плотной связке с родом, со своими родственниками, друзьями, с миром. И через это идет максимальное духовное восхождение. И, кстати, это одно из ключевых отличий именно славянской ведической культуры. Потому что если большинство духовных культур, они чаще всего говорят на то, что от материи нужно потихоньку отрекаться, от нее нужно отходить, то славянская ведическая культура, она больше говорит то, что найти материю – это как способ духовного совершенствования. Мы воплотились в материальном мире, и через материю, через рождение детей, через институт семьи, рода, творческого созидания в физическом мире, мы через это в первую очередь совершенствуемся в материи, вот, в конкретных вещах, а не отрекаемся от этого. То есть нашему культурному коду это соответствует, это нас максимально ускоряет. И это создает гармоничные отношения с материей. Когда, с одной стороны, материя не ставится во главу угла, и, с другой стороны, она не идет отречение от нее, то есть к ней нет такого пренебрежительного отношения. Вот, это важный такой момент. Вот, еще важно отметить, что само понятие рода для нашей духовной культуры, оно священно. То есть само понятие род – оно связывает нас и со своим родом земным, с родом небесным, и с родом Всевышним, со всей природой, родственниками. Эта взаимосвязь как раз и создает общность. То есть, когда все совсем связано, человек это воспринимает. Соответственно, путь человека пролегает через служение своему роду, роду Всевышнему, роду небесному. И это основа пути духовного восхождения вот именно в нашей культуре. Соответственно, если человек уходит от понятия взаимодействия с родом, то он куда-то уже отклоняется от пути духовного восхождения. То есть он, опять же, совершает ошибку Чернобога. То есть он хочет ускорить свой путь духовного восхождения, и у этого всегда есть свои последствия. Да, и вот как раз-таки учение Кастанеды, оно относится больше к шаманизму. То есть оно на уровне шаманизма находится. А шаманизм чем характерен? Там идет взаимодействие, в первую очередь, с духами. И с этими духами идут договоренности. И, допустим, славянская ведическая культура, она о чем говорит? Что даже если нам где-то нужно взаимодействовать с духами, мы в первую очередь выстраиваем отношения с Творцом, с Источником, то есть с надсистемой, которая выше этих духов стоит. И уже через Творца мы общаемся с этими духовными сущностями. Вот. Потому что если общаться с ними напрямую, у духов, духовных сущностей такого низкого порядка, у них у всех свои локальные интересы. И если человек с ними взаимодействует напрямую, как вот часто в Кастанеде случается, они используют для этого разные психотропные вещества, там растения силы, которые называются, вот, то у этих духов свои интересы. Они могут направить совершенно по своим путям. Они могут заключить договоренности, которые для человека могут быть невыгодны. Они могут в чем-то обмануть. То есть с ними взаимодействовать напрямую, договариваться о чем-то, это бывает опасно. Но если к ним идет заход через надсистему, через высшую силу, то здесь как бы получается уже такой третейский судья, который стоит над всеми, и он уже разруливает. И в свете Творца там уже нельзя соврать, нельзя уже что-то утаить и прочее. Здесь уже договоренность идет через высшую силу. Это как договор, который заверен, допустим, у нотариуса, и договор, который два человека просто там на словах оговорили, там, и потом, когда ситуация случилась, никто никому ничего не должен. Это важный такой ключ и предохранитель в славянской ведической культуре. Вот, допустим, по материалам ведической магии от Рао Крёма Игоря Мехеда, есть определенный принцип, когда мы посвящаем, допустим, хотим усилить связь с домовым, чтобы он дом охранял, да? То есть мы просим Творца, рода Всевышнего, осветить вот этот вот, там, хлеб или что-то еще. И уже потом, после этого, мы предлагаем домовому причаститься святых даров. То есть мы не домовому напрямую предлагаем там, или не кому-то еще. То есть мы действуем через Творца. То есть действительно такая техника безопасности, и это очень разумно, потому что сама физиология человека направлена на явный мир. То есть мы видим явные закономерности, то есть где мы можем пройти сквозь дверь, а где стена, да? Закрыта дверь, открыта. То есть это нам понятно. А в духовном мире мы достаточно слепы, ну, очень на ощупь можем действовать. То есть по каким-то интуициям, чувствам. А для духов это мир родной. Они не находятся в теле, для них это гораздо все виднее. И поэтому мы не совсем понимаем, какой идет взаимообмен с ними, энергообмен по силе и так далее. Поэтому гораздо целесообразнее взаимодействовать через свою родовую систему, когда ты уверен, что твои покровители родов, для которых ты чадо, потомок, они заинтересованы в твоем духовном восхождении. И они желают тебе самого лучшего, без каких-то подвохов. В отличие от духов, которым ты, в принципе, интересен, как такой же объект силы, за который они охотятся. И учат этому всех остальных. Да. Потому что, несмотря на то, что Творец един, его сознание, оно поделено в том числе на части, на творящие силы, которые, условно говоря, можно называть богами. И ключ славянской ведической культуры в том, что мы выстраиваем родственные, равностные отношения с этими творящими силами. Прямые, родственные, равностные отношения. Взаимодействие на равных, то есть на короткой ноге, как с родственником, как с отцом, как с дедушкой. Вот. И такие отношения, они создают совершенно другое отношение к нам. Видимо, это пошло из какой-то у нас еще древней культуры, которая была до, когда действительно люди это по-настоящему чувствовали. Потому что такой вид отношений, он создает совершенно другое отношение высших сил к человеку, дает другие допуски, другие защиты. И он создает прямой канал прямой канал связи со Всевышним и с творящими силами, когда та же церковь или какая-то духовная практика или учитель, это все второстепенно, это не обязательно, когда уже есть свой личный прямой канал, и это освобождает от разных школ, от разных церквей, когда человек становится субъектным и самостоятельным. Просто в те времена, когда это было невыгодно там, разным надсистемам, которые хотели больше людей держать у себя под боком, они больше как бы вот приписывали вот это вот качество общения со Всевышним какому-то помещению, зданию, вот, допустим, храму. Или то, что вот общаться со Всевышним можно вот учитель, только через учителя можно что-то понять. Вот. Хотя славянская ведическая культура, она как бы чит-код такой дает, обходной путь сразу прямой к источнику. Вот, что тоже важно. Вот следующую практику, которую можно разобрать с Кастанеды, которая позитивная, хорошая, она называется сталкинг. Ее можно по-простому, по-русски назвать практикой осознанности. Когда человек начинает просто внимательно относиться к тому, что он делает в течение дня, о чем он думает, и видеть какие-то вот наработанные алгоритмы, по которым он движется неосмысленно. Просто какие-то вот такие вот наработанные алгоритмические конструкции. Привычные маршруты ходьбы докуда-то, как-то привычные действия, пить там правой рукой, заказывать одно и то же. И начинает прикладывать к этому какую-то свою творческую энергию и начинает это делать по-новому. То есть в русской культуре это называется скоморошество. То есть когда скоморошество и практика осознанности. Когда человек начинает осознанно и с творчеством подходить к реальности, делать что-то по-новому, делать что-то иначе, по-другому, вот, пересматривать какие-то подходы. Вот, эта практика, она очень полезна сама по себе. Ну да, также ее там называют практика контролируемой глупости. Ну, как бы немножко разные практики, но они достаточно плотно связаны между собой. Еще одной полезной наработкой учения Кастанеды можно называть уменьшение значимости ложного эго, или как это там называется, чувство собственной важности. Важности, да. Вот. И в нашем понимании это хорошо бы уравновесить практикой соединения с истинным духовным «я», с Творцом, с надсистемами, чтобы ну, была какая-то целостность. То есть, так эго можно ну, убрать, а что у человека останется? Да, уравновесить. То есть, у нас у всех есть дух. Вот это вот атман, высшее духовное «я». И если с ним соединяться, то вот это вот ложное эго, оно растворяется, потому что ложное эго – это конструкция, которую наше сознание создает как такую временную личность, личину для взаимодействия с миром, пока еще нету полного соединения со своим высшим духовным «я», пока оно еще полностью не раскрылось. И вот это вот ложное эго, оно может захватить. Но если нету вот этой дополняющей практики, как с высшим духовным «я» соединяться, как его раскрывать, как соединиться, раскрыть свой дух, вот, то сама по себе эта практика будет не так полезна. Она будет ложное эго как бы уничтожать, и у человека может вообще опор не оставаться вот, под ногами. Да, вот. То есть уйти вообще в принципе не дееспособность. Кстати, один из таких важных моментов, к которому всегда возвращаются адепты данного учения, это мысль постоянная о смерти. Там говорит, что смерть – это твой главный советчик. И как-то постоянно вот в эту сторону идет внимание, потому что выполнить главную задачу, проскочить орла, можно только как раз после того, как смерть наступила. Поэтому об этом важно помнить и вот к этому готовиться. То есть качать силу, вот, работать в группе, совершать практики. Вот. Это такая вот одна из основных установок. В вашем понимании хорошо бы это тоже уравновесить. То есть что можно здесь ценного взять? То, что важно думать о следующем мире, куда ты попадешь. И уже сейчас приводить себя в определенное соответствие. Потому что если мы посмотрим наше самоназвание «Православный», то есть мы славим правь. То есть и задача в этом мире научиться жить так, как в мире следующем. Тогда ты по внутреннему соответствию, да, естественным образом попадаешь. Кстати, одна из интересных техник – это обратный просмотр. Когда ты представляешь уже себя в конце своей жизни и смотришь, ну, что там есть, да? Насколько тебя это устраивает, если все идет так, как идет. А потом представляешь, как ты хочешь, чтобы было, да? Из чего оно создает. И обратным планированием приходишь к сегодняшнему моменту, и тебе понятно, как жить дальше. То есть в этом плане действительно можно использовать такой опыт как переосмысление. Вот. Ну, это, наверное, больше похоже на практику пересмотра. То есть, ну, единственная разница, что пересмотр, он делается в сторону прошлого, а здесь идет взгляд из будущего, как бы в прошлое, которое сейчас является настоящим. Вот практика пересмотра. Обычно, кстати, мудреные кастанедовцы делают ее на Новый год, то есть, когда люди... как они говорят, тратят, выбрасывают силу, то есть они силу собирают. То есть знаете, что где-то вот как раз, когда все радуются, за 10 минут до или за 15 собираются кастанедовцы, начинают плотно дышать и вбирать силу. 15 минут до, 15 минут позже, а потом они танцуют. Вот. А до этого они где-то около часа пересматривают события, которые произошли за прошедший год, и забирают оттуда свою силу и свое внимание, свое сознание достают. Ну да, это такая практика базовая, она вот является продолжением практики остановки внутреннего диалога, вот когда медитация есть, есть внутренняя тишина, но вам часто в разных духовных культурах к практике медитации как раз-таки добавляется вот практика пересмотра, когда человек учится погружаться в том числе в свои какие-то переживания прошлого и их проживать. Потому что в практике пересмотра кастанеды там есть такая механика. Вдыхаешь слева, выдыхаешь справа, и ты как бы это из себя выдуваешь. Вот. Но практика именно того, как это прожить, пропустить, потому что любое чувство, которое в человеке живет, оно просто так не уйдет, если мы механически что-то с ним будем делать. То есть это живая субстанция, которая содержит в себе какой-то для нас энергоинформационный посыл. И если человек не прожил это, не пропустил это через себя, оно не уйдет, какую бы механику там не применяй. И поэтому к практике вот перепроживания прошлого важно осознанно проходить. Вот оно в связке с медитацией может хорошо работать. Вот, и хорошая мысль, которая здесь можно считать ее позитивной, это возможность сменить свою прошлую картину мира на более совершенную, на ту, которая тебя ведет, по крайней мере, к твоей цели. То есть, когда ты можешь эти слайды менять не просто вот запрограммировали и ходишь как биоробот, а осознать, то есть, когда у тебя формируется своя собственная мысль по поводу того, что ты вообще делаешь. Это достаточно полезно и важно. И опять же, это то, что смещает точку сборки. Точка сборки – это, наверное, заключительное понятие, которое мы сегодня хотим поделиться по кастанеде. Это то, где ты фокусируешь свое внимание. Вот если ты смещаешь свою точку сборки, это в любом случае как-то расширяет мировосприятие человека. И ну, если сильно в это не заигрываться, то в итоге оно может ему принести более широкое видение. Да. Вот, точка сборки – это, условно говоря, где наше сознание сейчас зафиксировано. То есть оно может быть зафиксировано в районе там, живота, груди, может подниматься выше. И это важно осознавать и отслеживать, потому что человек, у которого сознание в животе, он мыслит как животное, и сознание постоянно нужно поднимать, то есть если человек хочет расти. Да. Это важно. Виталий, может быть, есть какие-то вопросы по данной тематике? В принципе, мы так уже достаточно долго об этом вещаем. Сейчас мы просто к даосизму будем переходить. Да, следующее – даосизм, потом индуизм. Ага, да, благодарю. Вопросов от радиослушателей по кастанеде пока конкретно нет. Вот, у меня такой вопрос вот, по кастанеде. Насколько я помню, книжки тоже читал по кастанеде. Все, ну, большинство книжек этих написано так вот мельком. Упомянули, что, так скажем, в измененном состоянии сознания, то есть под какими-то наркотическими этими, так скажем, веществами, то есть он там шаманизм, то есть он входил в определенное сознание, состояние сознания через эти вот вещества, и там писал вот эти вот книжки, откровения, так скажем, учитель приходил. То есть вопрос вот поэтому, целесообразно ли бы вообще вот людям говорить, что вот нужно использовать, практиковать эти вещи? Ну, я бы на самом деле вот именно русским, славянским людям не рекомендовал вот это практиковать. Вообще, я считаю, сейчас такое время, когда важно выделять какую-то суть учения, их практическую суть, технологичность, понимать это и создавать свои практики. Само по себе в целостности учения, оно чаще всего к негативным последствиям у человека приведет, по моему мнению. И вот использование психотропных вот этих веществ, разных растений сил, как там называется, оно в разных культурах мира, оно это используется, в том числе и в русской культуре. Но это обычно делают жрецы и только в определенные моменты. Там, где у человека скопился значительный какой-то потенциал, и ему нужен какой-то качественный переход на следующий уровень. Во всяких воинских обрядах посвящения, когда меняют один строй психики на другой, когда в обычном состоянии этого не сделаешь, тогда жрецы под чутким присмотром это делают. И сейчас ученые это используют. Вот, к примеру, психотерапия под псилоцибинами, она эффективнее в сотни раз, чем обычная психотерапия. То есть человек может 5 лет ходить к психотерапевту, либо 3-5 занятий с псилоцибинами, но под присмотром врачей. И он решает те же самые результаты, как и за 5 лет, потому что психика становится подвижная. То есть само по себе использование растений силы, оно имеет смысл. Но я бы Кастанеде не доверял. Если даже он это откуда-то получил, учение, то оно для нашей культуры, оно не сильно позитивное. С этими духами можно уйти очень далеко, эти духи могут заглумить. Эти практики могут оторвать от мира, от социума, а не ввести в какую-то свою секту. Постоянная вот эта вот смерть как советчик, вот эти вот вещи, что нужно в какой-то мир перейти, причем это сделать силой, какую-то агрессивную позицию к миру формируют. То есть я считаю, что для русских славянских людей это не сильно позитивная концепция. Благодарю за ответ. Еще вот тоже, когда рассказывал про то, как он предлагает, то есть умереть, то есть когда душа совершает переход. Вот, хотелось бы спросить, читали ли вот вы книга наш, у нас есть у славян, да, славянская книга мерности, да, или она же славянская книга смерти. То есть я к тому, что зачем нам вообще Кастанеда, что там он писал в этом случае, когда у нас описан каждый день с 1 по 40 день, да, что душа делает, куда попадает, с кого встречает, когда обратно на землю уходит, когда в профиле куда-то еще там и так далее. Да, я думаю, свои источники вообще надо создавать и ими пользоваться. То есть даже если у нас чего-то нет и что-то утрачено, люди, которые имеют духовную чистоту и практику, они потихонечку эту информацию могут восстанавливать. Они ее могут подсматривать в других духовных культурах, перестраивать под свое. Могут приходить видения и откровения, которые можно оформлять. Есть какие-то небольшие источники, которые сохранились. Я думаю, на своем надо опираться. Потому что информация других духовных культур, она привязана к другим эгрегорам, условно говоря. И когда человек себя к этому эгрегору причисляет, он начинает его менять бесструктурным способом. Потому что у каждого духа, вот условно говоря, эгрегора такого учения информационного, у него есть свое информационное поле такое, энергоинформационное. И оно насыщено своими вещами. И оно бесструктурно влияет на каждого человека. И если сознание и дух слабы, и связь со своей культурой нет, то оно может его переполюсовать. Поэтому вот я с тобой полностью согласен, что на свое надо опираться. И плюс есть научные исследования, как Майкл Ньютон там и прочее, которые вот исследовали вот эти вот вещи после смерти на примере вот гипноза глубокого и регрессии. Благодарю за ответ. Ну, продолжим дальше. Перейдем к даосизму. Да. Да. Даосизм. Надо сказать, что та группа, которая практиковала по Кастанеде, где вот Олег был прям плотно вхож, они совмещали это все с даосизмом. То есть так получилось, что сначала эти люди освоили достаточно глубоко даосизм, они ездили в Китай, брали практики, как-то патриарх вот это вот все к нему приезжал, по Мантукуче достаточно много они практиковали, вот, и только потом уже добавился Кастанеда. Вот, соответственно, что по даосизму, ну, я тоже, соответственно, там у них был, просто не так плотно, как Олег. Что главной целью даосизма является взрастить бессмертный зародыш. То есть это физическое и духовное бессмертие, которое достигается через алхимию. То есть есть такое понятие духовная алхимия, ну, у них это называется внешняя и внутренняя алхимия. Вот если мы вернемся к нашему базовому подходу, способ взаимодействия с силой, то здесь, наверное, это, скорее всего, слияние с силой. То есть их задача – это слиться с Дао. То есть Дао – это какой-то безличностный мировой закон, который лежит в основе всего прям мироздания. Ну, такая интересная мифология, которая остается непознанным, неосязаемым. То есть там даже есть такая фраза, что Дао, которое может быть выражено словами, не является истинным Дао. Ну, такие вот у них есть особенности. Ну, вот если пару слов, так сказать, таких более как-то по-человечески о даосизме в общем, то даосизм, он на самом деле, вот коммунизм мог бы в даосизм эволюционировать. Вот у вас следующая стадия, во что бы наш социализм мог бы эволюционировать. Если научному человеку с научным складом сознания, который научными способами изучает биоэнергетику, как циркулирует энергия, какие есть энергетические каналы, энергетические центры, как одна энергия преобразовывается в другую, и как при помощи сознания этим управлять, этим практиковать, какие потоки существуют, как мы с ними можем взаимодействовать. И вот как раз-таки даосизм – это такая очень научная тема, она очень такая конкретно физическая. То есть это как будто бы такая какая-то физика в мире духовных практик. То есть они очень конкретные. То есть они, с одной стороны, вот этому вселенскому Дао, они не придают сознания, то есть они говорят, что это вот просто законы Вселенной. Они вот все обнимают, они во всем существуют. Но они при этом не чувствуют за этими законами, что сознание за этим за всем тоже стоит, оно все это пронизывает, сознание. Вот. Поэтому, по сути дела, если бы коммунизм продержался и немножко направил свое внимание вот в сторону какой-то такой практики, хотя такие вещи были подобные даосизму в Советском Союзе, но их практиковали больше узкие группы. Вот мы с Игорем знакомы с одним дедушкой, который был в таких спецотрядах, где как раз-таки их обучали биоэнергетике без вот этой вот мифологии всей. То есть, по сути, собрали всех биоэнергетов, которых могли найти, экстрасенсов, шаманов, ясновидящих, убрали у них всю идеологию, то есть, как это, дух называется, там, вот, все, весь легендариум снесли просто, и взяли у них просто те практики, которые они использовали для наработки своих способностей. Положили это в основу методологии подготовки биоэнергетических войск на базе ГРУ, отобрали по Советскому Союзу 3000 самых способных к этому делу людей, и уже в 50-е годы на базе ГРУ действовал биоэнергетический отряд, выполняющий не самые, так сказать, тривиальные задачи. Вот. Это, опять же, в рамках материализма, в котором Советский Союз. Если, допустим, цель даосизма, она больше направлена на духовное совершенствование и обретение физического духовного бессмертия, там одна из таких далеких целей ставится. Но если эти же самые умения работы с энергиями направить на цель, допустим, влияние на других людей, использование в спецслужбах, то как раз-таки получится то, что в спецслужбах Советского Союза и было. Вот. Они, по сути дела, вот этими вещами пользовались на этом уровне. И даосизм, поэтому, он такой безвредный в этом плане и очень полезный. То есть он не навязывает какую-то религиозную такую обусловленность, и при этом дает конкретные вещи, которые можно прям практиковать. Потому что все равно у нас есть энергетические центры, и они все известны. Их все можно почувствовать, и с ними можно взаимодействовать. У нас есть меридианы и разные пронизывающие каналы вот, в организме. Их можно прочищать, их можно соединять. И сознание, оно как управляет энергией? То есть когда мы через внимание свое сознание погружаем в какую-то часть, мы задаем какой-то образ. Образ – это первое, что управляет энергией. То есть, допустим, мы представляем, визуализируем, что вот энергия как-то движется. Вот. Второй момент, то, что помогает энергии управлять, это добавление чувства. То есть, когда мы актуализируем, добавляем какое-то определенное чувство, состояние, это чувство еще больше помогает энергии управлять. И поначалу, даже если мы это слабо чувствуем, то со временем эта чувствительность все больше и больше приходит. Это уже становятся совсем явственные вещи, когда, когда практически каждый человек это может чувствовать явственно, и для него это перестанет быть чем-то умозрительным. Вот. То есть это такая даосизм, это конкретная физика, биоэнергетика. Да, причем у этой физики и биоэнергетики есть своя методология. То есть для того, чтобы достичь бессмертия, используются, по сути, два подхода. Ну, можно сказать, три. То есть алхимия внешняя и внутренняя и созерцание дао, если отдельно его выделять. Что такое внутренняя алхимия? Ну, есть два специализированных термина, которые называются кань-ли, вот, трансформация воды и огня в теле, и малые и большие небесные круги, это циркуляции по меридианам. Вот Олег, наверное, более плотно об этом расскажет, потому что он прям практиковал. Ну, да, как бы вот эта вот практика кань-ли, если вот, к примеру, ее просто вот практиковать одномоментно, она займет где-то часа три, вот. Но она часа три займет только у того человека, кто заранее все отдельные вот эти элементы, из которых она состоит, он заранее их изучил и заранее научился практиковать. Да, ну, фьюжн – это часть кан-ли, подводящая такая. Вот. И она как раз-таки ведет к тому, чтобы зародить бессмертный зародыш и сформировать вот эти вот неразрушимые структуры души и духа, которые после смерти, они не разрушаются. То есть что, допустим, из нашей славянской культуры мы можем себе подчеркнуть и что можем добавить, чем усилить? Что вот, допустим, там идет базовое взаимодействие с двумя потоками – нисходящий и восходящий. То есть поток от земли и поток сверху вниз, то есть от неба к земле. Вот, они, каждый объект материального мира, он, который на земле находится, он в эти два потока все время вписывается. Вот, можно взаимодействовать с Землей, но можно еще там с Солнцем тоже иногда добавляется взаимодействие, как с такими большими объектами. Вот. Но в даосизме и в цигуне это часто делается безличностно, просто механически взаимодействие силы, и механически эти потоки прогоняются, где-то концентрируются, куда-то перераспределяются, трансформируются, и все это делается механически. Вот. В славянской культуре всегда добавляется такое личностное отношение, общение, как с живым сознанием. Потому что, ну, не сильно экологично просто от земли тянуть какую-то силу, не общаясь с ней совсем. Это как какой-то комар сел как бы и тянет силу, потому что вот он хочет там что-то там прокачать. Вот, без ни здрасти, ни до свидания, ну, без взаимодействия. А славянская ведическая культура, она все время учит выстраивать личные отношения с такими большими сознательными сущностями, как, допустим, Земля, Мать-Сыра-Земля. Вот. И к ней всегда выстраивалось такое личное, теплое отношение. Если нужна какая-то энергия, какая-то сила, идет прошение на это, просится разрешение, заявляется свое собственное намерение, для чего это надо. Идет уже более сознательное взаимодействие с этой силой. И уже вот эти вот объекты, такие как Земля, Солнце, они не будут воспринимать такого человека, который пытается силой их манипулировать, как какой-то инородный паразитический объект, уже вступаешь в отношения другого рода, и уже энергия другого рода пойдет. Это не просто уже будет обезличенная какая-то энергия, она уже будет с конкретной характеристикой под запрос. Вот, это будет гораздо более сильная практика в таком случае. То есть мы можем для себя перенять всю эту биомеханику и добавить еще вот эти вот моменты, сознательное взаимодействие с большими духовными сущностями и творящими силами. Да. Ну да, это такая хорошая база, на которой мы стоим. Ну вот еще раз, что есть внутренняя алхимия, есть внешняя алхимия. Внутренняя алхимия – это кань-ли, то, о чем Олег говорил. Это трансформация воды и огня в теле, то есть их сплав, то есть когда идет через огонь, который в котле поднимается, ну, упаривает воду, то есть, ну, это переход в новое состояние, в новое качество, то есть когда элементы соединяются и образуют что-то новое принципиально, то есть то, что должно быть не так распадаемо на те же самые элементы. Ну да, если не вдаваться в подробности, то, условно говоря, энергия воды концентрируется снизу, и в том числе вот наша вот энергия такая более материальная, там китайцы ее называют дзин, или на Западе она называется сексуальной энергией, а у нас порождающей силой ее часто называют в русской культуре. Вот. И эта энергия, она трансформируется, вот, поднимается вверх и трансформируется в духовную энергию Шен. Ну, в Китае так называют Шен, духовная энергия, энергия духа. Вот. И поэтому они часто вот считают, что сексуальная энергия, то, что мы называем сексуальной энергией, она является одной из самых ценных, потому что при помощи нее можно питать духовные сферы очень сильно. Вот. И поэтому даосы очень странно обычно смотрят на тех, кто отрекается от сексуальной энергии и блокирует себе эти центры. Вот. И поэтому вот один из уроков даосизма очень важный – это не блокировать свое естество, а трансформировать энергию. Если нам дана энергия желания, энергия хотения, энергия ярой силы, вот этой вот порождающей силы, то ей надо пользоваться, и ее можно использовать в духовных целях. Ее можно аккумулировать, накапливать, ее можно трансформировать, очищать, делать более легкой и поднимать, трансформировать в духовную энергию. А при помощи духовной энергии можно выстраивать свои духовные культуры. То есть укреплять свое сознание, вот, свои какие-то стержневые основы, делать свое внимание более направленным, четким, устремленным и задавать энергетические структуры, которые действительно будут внутреннюю целостность человека держать. Ну, то есть такой подход более технологичный, когда принимается то, что есть в человеке, как основу, как топливо, и не вытесняется в подсознание. Не происходит отрицание своей физической природы, соответственно, вытесненные аспекты, не принятые человеком, они потом принимают форму так называемых демонов, опять же, которые запитаны на энергии человека, вот сексуально нереализованные, потому что он рвется. И это наша природа, это наша духовная природа и физическая вот этот сплав. Вот, соответственно, если человек ее понимает и относится к ней технологично, с правильным применением и способностью к преобразованию от начала в другое, он будет в силе и в славе. А если нет, он будет в угнетении и в окружении демонами, от которых нужно будет как-то отвлечиваться, да, и что-то с ними делать. Да, это очень, очень важный момент в современное время. От даосизма этому можно поучиться прям очень сильно. Потому что большинство духовных культур, допустим, берем христианство, мусульманство, тот же индуизм, они к сексуальной энергии относятся очень настороженно. То есть они где-то, вот, допустим, христианство использует методики вытеснения, не смотреть, не чувствовать. Если чувствуют, то это как-то вытеснять. Вот. И это все приводит к тому, что, с одной стороны, человек в себе эту силу может забить и вообще этого не чувствовать, не чувствует себя желания, какого-то намерения. И это может привести к тому, что эта сила накапливается, и часто уже на этой энергии, которая подавленная и накопленная, сублимированная такая, на ней часто устраивались какие-то большие агрессии. То есть, когда долго люди вот так вот это все подавляют, считают это греховным, их потом можно через какое-то время очень легко на войну подрядить, где они могут конкретно разрядиться. Ну или в крестовый поход какой-нибудь. Да. Это вот есть две крайности. Первая крайность – это уйти в полное вытеснение отрицания этого. Вот, не смотреть, не думать, если подумал, то это грех, демонизировать это. А вторая крайность – это вот как сейчас в современном мире, это разузданность, когда можно все, всем, это расплескивание силы, если можно так сказать. Вот. И причем накопление таких негативных последствий с этим связанных. И один и второй путь, они негативны, ну, в разной степени. Причем интересно, что эти крайности, они обычно приводят к противоположностям. А должна быть какая-то золотая середина, и, на наш взгляд, вот, даосизм как раз ее указывает. Да, одни из немногих, кто дают выход из этого, это даосы. У них есть целое отдельное направление, и огромная благодарность Манты Кучи, даосу, который вот издал целые такие книги по совершенствованию сексуальной энергии. Там есть для мужчин, для женщин разные, их там много. И он как раз-таки все это четко описал. Как сексуальная энергия работает, какая у нее природа, как ее трансформировать. Потому что если вот брать через призму нашей культуры, наши предки к естеству относились естественно. Не было вот этого чрезмерного вожделения или отрицания своего естества. То есть они могли вместе голые в бане париться или вместе голые купаться, и у них не возникало каких-то вот этих вот потусторонних чувств, как сейчас. Вот. И принятие естества дает совершенно нормальное к этому отношение. Потому что когда что-то запретно, к этому формируется неестественное отношение. Вот. Или когда оно доступно тоже. Вот. И Давосы, они как раз-таки такой хороший ключ дают к восстановлению нашей основы, нашего подхода к этому делу. Вот. К природного, естественного отношения к сексуальной энергии, к порождающей силе. У нас она даже называлась порождающая сила. То есть акцент делался не на сексуальности, а на порождении. Что она ведет к созданию нового, потому что порождающая сила, она помогает создавать, материализовывать, воплощать, достигать материального благополучия. Один из ее аспектов – это ярая сила. Это вот такой воинский дух, стремление такое, неистовство. Вот. Поэтому у нее много позитивных аспектов, и просто нужно уметь ее трансформировать и направлять в нужный для нас аспект, то есть ей пользоваться. Это нам дает огромное преимущество. Вот это сейчас вот мы как раз говорили про внутреннюю алхимию, то есть как вот эти силы, которые есть человеку, переводить в новое качество внутри человека. Но есть и внешняя алхимия в даосизме. Это что называется обычно цигуном, как вариант дао-инь. Вот это вот упражнение для циркуляции ци. Вот. Тайцзи Цуань, может быть, кто-то слышал. Это вот медленные движения, которые вот объединяют боевое искусство и медитацию. То есть, когда в каждом движении должно быть наполнение, то есть форма, допустим, 25-я форма. То есть, конкретные движения делаем так, так, так. Руку подвернули, здесь чуть подсели, там шаг на пятку. Вот, и такое-то движение делаем. А есть наполнение формы, то есть, когда человек представляет образ какой-то, проживаем, допустим, как вот расчесываем там гриву коня, вот, там, правую руку вперед, и вот и расчес, вот, и отклоняем корпус назад. Да? И вот это вот содержание, оно постоянно может углубляться. Если форму можно взять за 5 часов, то с содержанием все гораздо сложнее и интереснее. Да. Да, и тут есть вот несколько ключей. Вот, к примеру, вот взять цигун. Цигун – это работа с энергией. Он учит работать с энергией. Там есть разные такие формы, есть отдельные упражнения, как с энергией работать, есть такие совокупные формы, там железная рубашка и прочее. Вот. И там есть такой важный ключ. Они, даосы, знают, что у внутренних органов, у наших органов, у них, во-первых, есть своя энергетическое предназначение, то есть каждый орган, помимо физического предназначения, имеет энергетическое предназначение в энергоструктуре человека, и он имеет сознание. То есть у нас есть высшее наше сознание, и есть наше подсознание, наших там органов, внутренних разных систем. Вот. И мы зачастую даже как бы не знаем, но там множество решений принимается самостоятельно, автоматически, которых мы не знаем. И вот они как раз-таки тоже учатся взаимодействовать вот с этими подсознаниями, условно говоря, потому что в каких-то накапливается страх, где-то накапливается агрессия, в том числе в органах. Вот. И они учатся с этим работать не только через психологию перепроживания чувств, но в том числе через энергию в конкретном органе. И здесь можно аналогию славянской ведической культуры провести, что мы знаем, что Творец, с одной стороны, он един, и все является его частью. И с другой стороны, хоть у него есть центрированное сознание, источник, в то же время у него есть подсознание, разные творящие силы, с которыми можно взаимодействовать в зависимости от цели запроса. То есть гораздо эффективнее взаимодействовать с той творящей силой, которая максимально соответствует нашему запросу, а не просто абстрактно к Творцу обращаться. И то же самое с подсистемами, с нашими органами. Гораздо эффективнее работать с тем органом по тем психологическим моментам, которые этому соответствуют. Или, допустим, если нам не хватает там решительности, там ярость, яра какого-то в жизни, огня или спокойствия, мы можем работать именно с тем органом, который за это отвечает. И на энергетическом уровне, и на психологическом этот вопрос решать. Взаимодействие с вот такими вот подсознаниями, понимая, что органы тоже обладают своими, хоть меньшими, но сознаниями. Это вот важное осознание. Тоже выстраивание осознанных отношений не только с какими-то надсистемами, но и с подсистемами. То есть, да, с две стороны. Это усиливает осознанность. То есть, если мы смотрим, у нас соединяется микромир и макромир. То есть, когда мы понимаем, что Творец также смотрит на свое творение, то есть он проникает своим сознанием в каждую частичку, ну, в какой-то мере, понятное дело. То есть где-то его сознание больше, где-то его сознание меньше. То есть, ну, по моему восприятию, оно неоднородно. Вот это сознание Творца, которое разлито. То есть есть однородное поле, в котором все это существует, а вот это немножко другое. А сознание все-таки оно имеет свою плотность, его плотность неоднородна. Вот. И наша способность осознавать свои движения, мысли и направлять их, управлять ими, это однозначно эволюционный ход. То есть и мы в этом помогаем Творцу осознавать себя еще глубже, еще сильнее. То есть это тоже, можно сказать, акт служения Творцу. Когда мы помогаем ему в решении его ключевой задачи, которая заключается в самопознании, в осознании той великой тайны, которую он в себе увидел, открыл и для ее познания излился, проявив все мироздание. Да, еще какой ключ можно добавить к даосам? Что взаимодействие с нисходящим и восходящим потоком, то есть добавить к этому осознание, то, что мы взаимодействуем с живыми силами. Вот. Есть духовные силы более высокого порядка, как там высшие боги там, и прочее. А есть духовные силы, которые более осязаемые, такие как планеты, к примеру, вот, центр галактики и прочее. То есть они более осязаемые, и с ними можно тоже взаимодействовать как с живыми существами. Ну да, вот и вот третий вот подход, вот мы говорили про внешнюю внутреннюю алхимию, это медитация на дао. Ну, если так можно сказать, это созерцание пустоты, естественного дыхания и визуализации своих энергетических центров, ну, дянь-тянь, так называемый. Вот. Ну, в каком-то смысле это очень похоже на беспредметную медитацию, потому что дао – это абсолютный, но невыразимый аспект Творца, если так можно сказать. Причем в дао есть определенные подходы, которые как бы намекают, как это дао понимать. Ну, допустим, понятие инь-янь, баланс противоположностей. Ну, или по-нашему это обретение меры. То есть когда мы понимаем, что для гармоничного взаимодействия в системе, чтобы она в принципе жила, должно быть равновесие сил. Не обязательно 50 на 50, потому что сил может быть больше, чем 2. Вот, и какого-то... Как в химии, какого-то реагента нужно совсем чуть-чуть, которого какого-то побольше, там, в человеке там, больше 70% воды в разном ее качестве, но есть и другие элементы. И вот это тут мера. Вот. И там, соответственно, тоже просто, ну, чтобы как-то наглядно показать, видимо, выстроили образ инь-ян. То есть как бы противоположности, ну, это не противоположности. В нашей культуре, если аналогию проводить, то вот инь-янь – это будет сварог и лада. То есть Творец, род Всевышний, он первично расщепляется на две составляющие – мужскую и женскую, сварога и лады, которая создает новое, сварог, и лада, которая созданная, гармонизирует, улучшает, дополняет, такая мягкая сила, дополняющая, любящая. Вот. И важно, что еще есть добавить, что вот… У Творца у него есть, и у творящих сил, есть две важные составляющие. Это личностный аспект и безличностный. Личностный аспект – то, что у каждого творящей силы есть свое сознание, которое сходится в точку, и у Всевышнего. То есть есть этот источник. Вот. И вокруг этого источника создается вот это поле, безличностный аспект, влияние при помощи поля. Вот. И если фокусироваться на вот этом безличностном аспекте постоянно Творца, на вот его разлитом сознании, на вот этом поле, то оно приводит в такое состояние, вот как буддистов, они вот хотят раствориться в безличностном аспекте Творца. И если долго на это медитировать, на безличностный аспект Творца, люди становятся немножечко такими отрешенными, расфокусированными. То есть в какие-то моменты жизни это состояние может быть прям нужно и необходимо, но если это ставить во главу угла, как основу жизни, как главную цель ставить, то это может вести к не сильно большой результативности. Вот. И надо понимать, что помимо безличностного аспекта у Творца есть еще и личностный аспект. Еще важно сфокусироваться, не забывать там, про себя, про свою собственную частицу Творца в самом себе. И как бы чтобы все лучи во что-то сходились. Да. Еще один такой момент, который намекает нам на том, что, на то, что же такое дао, это понятие естественности. То есть, ну, если так выразить простыми словами, что это простая жизнь без искусственных каких-то правил, усложнений, простота, безыскусность во всем, идеалом в котором, ну, по словам даосов, может служить образ необработанного дерева, свободного от каких-то социальных условленностей. Действительно, что у Кастанеды, что в даосизме есть определенный такой фокус на том, что над человеком может тяготеть социум, то есть социальная обусловленность. Опять же, меру вот этого нужно понимать. Но иногда действительно это может быть таким сковывающим фактором. И даосизм говорит то, что это не должно быть излишним, что нужно сохранять в себе то вот природное начало и понимать, что твое восприятие, оно относительно. Вот это образ относительности восприятия, смысл которого можно быть передан в притче, что там, где ученик видит кокон, смерть, там учитель видит бабочку, да, что истина, она не всегда бывает логична, это есть интуитивный путь постижения истины, и вот это как раз вот то, что нужно. И зачастую для того, чтобы постигнуть эту вот истину интуитивно, нужно не деяние. Это целая философская категория, как оказывается. То есть не связывать... Точнее, не навязывать свою волю миру, а следовать потоку жизни, потоку вот этого дао, через это его постигать. То есть смотреть, воспринимать и делать только то, что исходит из твоей природы. То есть и не делая лишних движений, ты будешь делать то, что должно делать, тем самым проявляя свою природу, высшее предназначение. Вот, и таким образом проживая дао на практике. Ну да, вот важные моменты, которые вот помогут какие-то аспекты нашей культуры восстановить, это вот, допустим, миролюбивость и ненасильственность. Когда мы выстраиваем отношения с другими живыми существами в ненасильственном ключе, в миролюбивом, вот. Это такое утраченное свойство, но оно всегда было свойственно именно нашей культуре. То есть мы почему такая большая страна? Потому что мы умели принимать разные культуры, разные народы с их особенностями, не осуждая их, не стараясь переделать, но выстраивая с ними какие-то взаимообогащающие сотрудничества. Вот. И вот этот аспект важно нам восстановить в полной мере. Он у нас до сих пор сохранился, но уже с перекосом. И вот у даосов это вот в любом случае можно почерпнуть, чтобы восстановить свое. Да, вот интересно тоже такой сплав у даосов. С одной стороны, у них есть понятие о естественности, о такой непринужденности, о том, что поток должен через свою жизнь проходить. Но, с другой стороны, они же это учение сохранили. И у них есть целые школы, которые хранили конкретные практики тай-цзи, цигун. Вот есть, по-моему, две самых известных, да? Mm-hmm. Как они называются? По тай-цзи? Да. Ну, стиль чэнь, это очень известный. Да, то есть есть семья Чэнь и появился стиль Чэнь. То есть есть еще несколько семей, у которых похожие техники, но есть какие-то... Мантек Че из древнего рода даосского известного. Вот, то есть они проводили вот эту вот алхимию внутреннюю на протяжении поколений. То есть у них сохранялась вот эта вот связь. И вот это очень достойный пример. Да, и вот что здесь важно в этом подчеркнуть, что на Востоке у них часто действовала династийная тема. То есть там стили, разные направления, они были привязаны к какому-то учителю. И они так и называли стиль Чэнь, там вот Ван Липин, там известный учитель такой, там у него там свое там направление. И часто вот эти вот династии, именно рода, какие-то фамилии, как сейчас говорят, они хранили какое-то духовное знание, его передавали. Вот, и что помогло этому знанию сохраниться во времени. А второй аспект, который силен на Востоке и у китайцев, это... То, что они знания очень сильно алгоритмизировали, то есть сделали алгоритм, то есть последовательность, технологию. И эта технология жестко фиксированная. Вот. И когда есть такая жестко фиксированная технология, которая передается в каком-то роду в первую очередь, то есть есть род, который за это отвечает, а там уже пошли ученики, последователи, которые тоже это поддерживают, это помогает знанию во времени сохраняться. Вот, допустим, у нас известно, что у нас некоторые рода хранили знания о боевых искусствах, к примеру, но ни одно из этих боевых искусств не дошло до современности. Но я встречал то есть такие упоминания, что в этом роду сохранились какие-то вот знания по боевым искусствам. Но вот до современности не дошло, потому что у нас родовая система не дошла до современности. Ну, есть, кстати, авторы, которые говорят, что им досталось, и они достаточно интересные наработки показывают. На Украине были такие мастера. В России они были, но их было немного. И трудно просто проверить, насколько это действительно так. То есть у нас нет это в широком доступе. Вот что вот мы точно знаем, что это так, и это подтверждено. Потому что ну, за это можно было получить. Ну да, Шевцов об этом утверждает, там Любки, Буза, Бузлов, там вот у казаков там Спас, они говорят, тоже по преемственности это получили. Вот. Но у китайцев, конечно, все более структурировано. По ним, наверное, меньше катком прошлись, хотя в коммунистические времена тоже прошлись. Вот. Но они сохранили благодаря династии. То, что у китайцев есть такая способность, им когда даешь готовый алгоритм, который можно повторять, они его будут повторять. Если славянского человеку со славянским менталитетом дать алгоритм без творчества, просто говорит, повторяй, то мы долго этим заниматься не будем. У нас на культурный код это не сильно ложится. Поэтому у нас сами по себе алгоритмы не сильно хорошо передаются. Если к этому не добавляется еще творчество, такое живое взаимодействие, игра, вот, у нас это знание без этого не передается. Ну да, это, наверное, та база, которую мы хотели по даосизму рассказать, передать. Если есть вопросы, готовы ответить. Благодарю, Олег и Игорь. Вопросов пока нет. Я просто хотел поподробнее, чтобы рассказали про даосизм из истории немножко. Как он появился из Токио. Просто чтобы ну, уложить как-то да, последовательность, например. Ведь дао это придумал Будха, да, он же Будда. То есть мальчик, который из Индии ушел в Тибет, практиковал, впоследствии называл свой путь дао, и впоследствии назвал то, что названо буддизмом. Вот. И намного позже это уже пришло в Древний Китай, где назвался чэнь-буддизм или сейчас как дзен-буддизм. А вот даосизм, где место даосизма в этом? То есть откуда он появился? Это откуда-то вытек из этих течений или самостоятельно как-то? Ну, сам даосизм, по крайней мере, так утверждается, что он зародился в Китае, то есть где вот дао-путь, это ну, примерно первое тысячелетие до нашей эры. И вот его основные ключевые идеи изложены в трактатах Дао Дэ Цзин, ну, приписываются Лао Цзы, по крайней мере. Есть еще такая книга Чжуан Цзы, вот. Произносить достаточно сложно, но тем не менее. Вот. И считается, что основы были заложены там. То есть, возможно, было что-то привнесено, но, ну, как бы сказать, в официальных источниках об этом ну, стараются, наверное, не говорить. Просто вот есть, откуда пришло, ну, надо, наверное, отдельно смотреть. По крайней мере, вот мы из официальных источников знаем, что в середине первого тысячелетия нашей эры это уже было. Вот, было уже понятие дао, дао дэ цзин, лао цзы. Да, я сильно в историю не углублялся, даосизму, но я вот что из даосизма знаю, что за счет того, что там не было заложено такой религиозной основы в основе, где есть учитель, есть правильное понимание разных подходов, у них выработался исследовательский подход. Они в ходе вот столетий и тысячелетий они исследовали, они практики исследователи, то есть они практиковали, и на основе своей практики они подмечали какие-то вещи и совершенствовали свою систему. То есть в их системе открытый программный код, который постоянно совершенствуется. А при соприкосновении с другими духовными культурами, они просто открыты к восприятию, они не сильно воспринимают какую-то религиозную составляющую, но если у вас есть что-то рабочее, мы попробуем. Вот. И, к примеру, вот там от того же этого буддизма, они многое почерпнули и монастыри начали делать, то есть на буддистов насмотрелись и поняли, что нам бы тоже неплохо такие какие-то обособленные делать институты, где бы мы могли вместе практиковать, проводить свои коллективные практики и прочее. То есть это то, что вот я из истории знаю про них. И многие рода древние, они вот до сих пор вот они тысячелетиями практиковали, и они это хранили. И вот что, о чем важно отметить, если сейчас такое время настало, когда многие тайные знания открываются. Раньше даосам запрещалось выдавать вот именно их внутренние практики, их внутреннее понимание широкому кругу. И когда вот такие, как Мантыкче, начали это делать, буквально тут началось в прошлом столетии, то в Китае как бы начали против этого сильно бастовать. Их рода начали от них отрекаться. И то есть буквально до прошлого столетия эти знания, они не были широкому кругу доступны. То есть на базовом уровне они что-то могли поделиться, но основу практиковали в своих общинах. И только в прошлом веке начали выносить это наружу. И вот, допустим, Мантыкче, его теперь он не может в Китай приехать, от него его родня там отреклась, его там осуждают, потому что он раскрыл эти знания европейцам, вот, к примеру. То есть они считаются прям сакральными, священными. И, но европейцы не все это оценили, его знания, потому что там надо трудиться, практиковать. А сейчас современные люди не сильно это любят. Ну да, еще надо понимать, что это учение вобрало в себя концепцию Цзы, то есть оно не разработало его, то есть жизненная энергия была и до даосизма. Соответственно, инь-ян тоже, инь-ян было тоже до того, как это учение оформилось. Вот, Лао Цзы как бы считается основателем. Вот. Но, опять же, его историческая личность более спорная. Ну, и... ну, его там никто в святого не ставит, и в полубога, посланца бога тоже не ставит. Это, кстати, хороший пример, что когда есть человек, который может быть образом собирательным, но он не мифологизируется настолько, чтобы его обожествить и его примером обосновать все, то же, все остальное, что будет разработано после него. То есть, как это обычно делается... в более современных... И поэтому это один из немногих таких духовных культур, у которой открытый программный код, который, ну, может воспринимать новое. И, кстати, вот эта вот вещь, это очень важный ключ, который нам важно подчеркнуть в свою культуру. То есть это эволюция идей, потому что тот же Джуан Цзы, вот, ну, в 4-3 где-то веке до нашей эры, ну, дают такие... Он развил идеи Лао Цзы и, соответственно, внес понятие вот спонтанности, какой-то относительности и истины, единицы природы. То есть то, что сейчас мы воспринимаем какой-то монолит, как цельную систему, она вот по крупицам нарабатывалась. Ага, вот этот принес вот это, этот вот это принес. И в итоге практика это все притерлась и стала работать как единый какой-то механизм. То есть рабочая схема. То есть, в принципе, сейчас есть подобные движения, допустим, со стороны Андрея Вашко по работе с инглизмом, когда он понимает, что есть основа, но есть пробелы, и надо нарабатывать. То есть, соответственно, совершенно такой же подход, исторически себя зарекомендовавший. Да, кстати, если мы в свою культуру берем этот подход, вернее, его воссоздаем, то наш духовный рост нашей духовной культуры и обогащение, он будет очень быстрым, потому что мы не закрепощены какими-то изначальными догмами, мы можем перенимать любой опыт, его практиковать, по-своему осмыслять и создавать свою систему, вот, не оглядываясь ни на кого. Скажи такой момент, сколько у нас есть времени на индуизм до вопросов? Да, в принципе, мы не ограничены временем. Я думаю, в пределах часа. Мы можем быстренько, да, по нему пробежать, чтобы эфир не затягивался. Да. Ну, сейчас какие-то еще вопросы есть? Пока нет вопросов. Нет вопросов, тогда приступаем к индуизму. Ну, чтобы было понимание, как мы взаимодействовали с этим учением, надо сказать, что мы с индуизмом, который проповедуется в самой Индии, мы с ним не знакомы. То есть мы знакомы с местной версией, которая называется ИСКОН. Как... вайшнавизм. Вайшнавизм, да. Там, где Прабхупада считается, ну, святым, который правильно перевел Веды. И, соответственно, вот это вот такая более западная традиция индуистского, индийского вайшнавизма. Вот. Способ взаимоотношения с силой служения. Вот. И главная цель – это и путь, это путь любви, преданного служения Всевышнему, дабы вернуться в духовный мир, вот. Ну, получить освобождение, мокшу так называемую, вот. И идти, соответственно, по этому пути. Ну, здесь, ну, мы говорили с представителями этого учения, были на различных праздниках, но Олег здесь, конечно, пошел дальше, то есть он общался с человеком, ну, точнее, обучался у человека, у которого была, есть парампара, то есть это линия преемственности вот, по этой ветке. То есть здесь это считается очень важным. То есть если нет парампара, то есть нет истинного знания, нет истинного понимания. То есть это может быть только от учителя к ученику. Ну, вот такая вот особенность. Да, надо сказать, что вот индуизм, вайшнавизм, он очень близок к нашей культуре ведической. Вот, там вот очень много полезных для нас мудростей и ключей, которые можно прям перенять. Конечно, в чистом виде его так перенимать не стоит, вот, но там ключей очень много. И еще Толстой тоже говорил такой момент, что вот он исследовал разные духовные культуры, наш Лев Николаевич Толстой, и он говорил, что именно индуизм ближе всего по духу к русской культуре. Не православие, а именно индуизм. Его поэтому анафеме там предавали несколько раз. Ну, и поэтому тоже и даже целая икона Лев Толстой горит в огне там. Ну, я пришел к тому же самому, потому что это просвечивается, это видно, что там такие очень много перекрестных вещей, которые прям откликаются. Да, но есть и определенные напластования религиозного культа, и обо всем этом вот нужно прям вот разбирать и говорить, чем, собственно, сейчас и займемся. Да, вот самое вот первое, с чего начать, это цель, да? Цель – это преданное служение Всевышнему и в любви. Вот любви, преданного служения и переход в следующий духовный мир. Вот. По сути дела, наша культура, она тоже очень схожие цели ставит. Наша культура ставит тоже переход. Вот, наши предки называли себя православными. То есть они славили правь, высший мир богов. То есть они стремились со временем попасть в правь. То есть вернуться к источнику. Вот. И служение для русского человека – это тоже важное чувство. Но в славянской ведической культуре мы к этому еще что добавляли? Что помимо чувства служения, для нас всегда было важно выстраивать личные отношения с Творцом и творящими силами, лично родственные. Именно поэтому Творца у нас часто называли род Всевышний или Всевышний пращур род. То есть род, само слово род, оно уже говорит о том, что вот этими родственными связями все пронизано, все связаны этими родственными связями. Мы можем осознавать близкородственные связи, допустим, с родственниками, но в то же время человек, которого мы слабо знаем, мы все равно с ним связаны, хоть этого и не осознаем. Вот. И просветление, оно в том и заключается, вот осознание вот как раз-таки взаимосвязи всего со всем. Потому что каждая частица Творца, она связана с Творцом, с Источником. Вот. И на славянской ведической культуре какой подход? То, что мы выстраиваем отношения с Творцом на равных, не просто как слуга, а на равных. И при этом мы занимаемся сотворчеством. То есть, когда идет просто служение, служение – это что такое? От надсистемы, от Творца поступают какие-то распоряжения. Вот. И в том числе в основной мантре вайшнавизма там идет прямой посыл такой: Всевышний, направив меня на преданное служение тебе. И тогда Всевышний просто дает прямые указания слуге, что делать, иди направо, налево, то принеси, то сделай. Как бы. Это определенный характер отношений. В славянской ведической культуре выстраиваются другие, более родственные, более близкие отношения. То есть мы общаемся как с дедом, как с отцом, с прадедом, с родственником. И общаемся на равных, при этом испытывая уважение. И испытывая уважение, вот это чувство служения, мы занимаемся совместным сотворчеством. То есть мы не просто бездумно кому-то служим, мы раскрываем Творца в себе, вот этот архетип Сварога, архетип Творца. Мы входим в осознанное отношение с Творцом, и к нам приходит вот этот вот поток творческой энергии. Мы его творчески переосмысляем, преобразовываем и направляем в явный мир. То есть что-то создаем. Это называется уже сотворчество на равных. Вот, в близкородственных отношениях. Это совершенно другой характер духовного практики, духовного восхождения, чем просто служение. Вот, потому что, когда человек просто служит, он немножечко от своей индивидуальности немножко такое отречение идет. Он, как сказать, яркость теряет, условно говоря. Ну, вот если говорить языком буквицы «юнь», то есть он теряет проживание буквицы «юнь». И в нашей культуре важно обрести субъектность, свою уникальность, свою индивидуальность, потому что во многом это является основой для самодержавности. То есть способности договариваться, создавать целое из частей на основе соединенности с собой. вот именно со внутренним да. азом. Это основа прям. Поэтому это и есть у нас первая буквица – аз. То есть это когда человек воплощает божественные качества здесь на земле, когда он стремится к какому-то идеалу, и он этот идеал в своем мастерстве воплощает. Он становится азом какого-то дела, азом там пилотирования, азом стройки или еще чего-то. Вот. И ну, это совершенно иной путь. То есть уподобиться богам, божественным качествам, созидать на равных совместно или путь служения – это разное. Есть такое предположение, вот по моим ощущениям, что вот, жреческая каста Индии, они такую, именно такую настройку для чего создавали? Потому что морально-нравственный уровень людей в Индии достаточно низкий в массе своей. И чтобы управлять такой большой массой, как бы жрецы, к тому же жрецы были изначально ну, белые, то есть белое жречество там до сих пор правит с гаплогруппой Родина. Их там 70%. Да-да-да, в жречестве. Им нужно было как-то управлять этим. Если всех делать на равных, всех делать жрецами, они, во-первых, установили жесткие кастовые разграничения, чтобы вот не было перетекания вот этих вот черных индусов, условно говоря, в духовную и управленческую сферу. И при этом они создали такое умонастроение, где вот нужно именно в первую очередь служить. Вот. И в самом культе идет как бы такое подспудное немножко вектор на то, чтобы отречение от материи. То есть материя, она как бы отягощает, она мешает духовной практике и к Богу, и там идет вектор заложен на то, чтобы от материи идти в сторону духовного. И потихонечку от материи отсоединяясь, там прям идет эта последовательная механика. И вот к чему это приводит? Когда человек находится в состоянии служения, но не сотворчества, как слуга, и при этом он потихоньку отрекается от материи. Вот, то есть он становится подвластен тем людям, которые обладают большим количеством материи, то есть богатством, и при этом обладают духовными знаниями, когда они могут от лица Творца или духовной культуры какие-то вектора цели задавать. Я думаю, что это жреческое управленческое решение такое было, и нам вот этот вот аспект не стоит перенимать. Да, причем важно сказать, что поощрение отрыва от мирской жизни может способствовать социальной изоляции, что мы и видим на примере вот этих вот общин. И зачастую происходит разрыв с семьей, если семья не разделяет этих вот убеждений. Потому что самое важное – это служение. Если семья не служит, ну тебе же надо служить. Ну где? Ну понятно где, в среде единомышленников. Вот. То есть, с одной стороны, в семье, где люди единоверцы в этом плане, они могут рожать значительное количество детей, потому что, ну, все равно это, ну, как сказать, явный мир, ну, дело не в этом. То есть нет такого, нет завязки на материальное. С другой стороны, есть такой пункт, что желательно, чтобы были сексуальные отношения только для зачатия. То есть ни о каком даосизме мы тут уже не говорим. То есть преобразование, перегон, совместная практика. То есть тут оно все как бы для этого, для того слоя населения, для которых вот писалось это учение, оно им, ну, может быть опасно или не нужно. Ну или, по крайней мере, жрецами не рекомендовано. Вот. А какое внутреннее учение у жрецов, а мы знаем, что всегда практически во всех духовных учениях есть учение первого круга, второго круга и третьего круга, о котором знают только посвященные, посвященные среди посвященных и так далее. Здесь у нас этой информации нет. Да? Но вот важно понимать, что и на уровне текстов, обожествление которых можете, что вот сам Всевышний дал, ну ни одного текста сам Всевышний не дал. Вот, это все записывали люди, а потом производился мифодизайн. Тексты перерабатывались, выстраивались под какие-то задачи, которые были у определенного общества, в определенном контексте, в определенном времени. То есть брать это за абсолют не технологично. То есть это идеологически может быть обосновано, приятно, но не технологично совершенно. Да, и вот важный такой момент – это вот мифологизация, мифы сами по себе. Что мифы, они – это сказки, условно говоря, когда используются красочные образы, и они наделяются волшебными способностями, закручивается сюжет, и через этот сюжет передается какая-то история, мудрость и прочее. И такой прием обычно в жречестве используется для чего? Чтобы детям или людям с детским сознанием передавать какую-то мудрость. Вот у нас, допустим, сказки, мифы, былины, их рассказывали детям, былины, они уже более реалистичные, чем там сказки там, и прочее, а потом уже рассказывали реальную там историю, чтобы было в действительности. Есть такое понятие трансформирующая мифология, то есть когда значимость придается не достоверности фактам или истории, а тому влиянию, которое она оказывает. Это с точки зрения информационного воздействия обосновано, а жрецы всех времен и народов, они занимались как раз вот именно этим, созданием смыслов, их поддержанием, мифодизайнов, поддержанием священных категорий. Да, если просто жрецы говорили честно, они бы сказали, что вот эта вот сказка написана нами, людьми, ну или там народом как-нибудь там, да, и что это сказка, а не правда. Потому что когда людей вгоняют в мифологическое сознание, когда боги – это какие-то существа, которые летают по разным планетам, вступают в вражду, в разные отношения, у них там рождаются дети. Ну, посмотрите, Махабхарата, есть такой фильм, индусы сняли по Махабхарате, как раз-таки, ведическому писанию. И там как раз-таки вот это мифологическое такое ощущение мира, оно передается. Если целый народ входит вот такое подмифологическое такое мировосприятие, он становится немножко неадекватен к реальности. Если вы посмотрите индийские фильмы, они забавные, классные, добрые, но немножко в этом плане вырваны из реальности. Вот их спецэффекты, их вот эти вот все гипертрофированные какие-то вещи, волшебство там разное. И надо понимать просто задачу мифа и то, что за ним стоит реальное знание, которое важно выделить. И понимание богов, творящих сил, как вот каких-то таких вот сказочных существ, оно полезно для детей, но уже для взрослого сознания важно уже переходить на следующий уровень восприятия информации. Вот, это важно. Да, и интересно, что когда у человека размываются границы между реальным и реальной жизнью и трансформационным мифом, в который он верит, то есть он погружается в определенном смысле в поле иллюзий, что тоже не сильно способствует его какой-то жизнеспособности, дееспособности. Вот. И опять же, это может приводить к разрыву с материей. А в нашей духовной культуре мы воспринимаем материальный явный мир как средство духовного совершенствования и восхождения. То есть у нас особое отношение, допустим, к матери сырой земле. Вот. И мы именно через качественное восхождение в материи восходим. И конкретно здесь мы проявляем свои духовные качества и знания. Потому что вот есть такая вот мысль, что практика – это один из критериев истинности. То есть нельзя сказать, что это единственный критерий истины, но это один из критериев истины, причем очень важный. Если у человека нет практики, он может сказать, я там ас, я достиг. Ну, сделай. Ну, что ты сделал? Ну, что ты создал? Где твоя семья? Где твой дом? Что-нибудь построил? Может быть, ты мастерски что-то слепил или вырезал, или меч, может быть, ты сковал? То есть, где проявление в материи? То есть, материя, она дает какую-то объективность происходящему, опять же, внутренним процессам. То есть, это не самоцель, но это то, что дает что-то соизмеримое. То, что должно идти следом за работой. Если ты что-то понял и реально понимаешь, как это сделать, если у тебя есть знание, ты можешь что-то сделать. То есть как вот отличить знание от того, что знанием не является? Если у тебя есть знание, у тебя есть преимущество, потому что ты умеешь что делать конкретно. Ты знаешь, как это сделать, у тебя есть подходы, и ты можешь это реализовать, получив преимущество в той или иной какой-то сфере деятельности и так далее. Если нет, то нужно честно сказать, что нет знаний. Есть идеология, то есть понимание, кто хороший, кто плохой. Есть какие-то обрывки понимания, но они еще знанием не стали. Есть информированность. Все разные образы, разные смыслы. Их очень важно различать. Да, и вот те моменты, которые вот с нашей культурой прям сильно пересекаются, вот, с небольшими поправками, это вот, допустим, понятие о брахмане, вот безличностный аспект Творца, условно говоря, можно назвать это род Всевышний. То есть это безличностный аспект Творца, вот сознание, которое разлито по Вселенной и которое вот соединяет в себе все духовные сущности в единое целое. Вот. А личностный аспект Творца, они называют его разными аватарами, там Кришну, Вишну, и они его наделяют более, как сказать, чем-то таким локализованным, конкретным, живущим на конкретной планете, там конкретное прям существо. В то же время в славянской ведической культуре это может называться, допустим, Всевышний пращур род, говоря о том, что у рода есть индивидуальное такое сознание, то есть есть источник, из которого все исходит, вот как камень Алатырь в сказках, центр мироздания, из которого изливается свет. И вот эта вот идея о том, что каждый атман, то есть индивидуальное сознание, индивидуальная частица Творца, она с Творцом связана и имеет в себе его качества. Они связаны между собой. И каждая частица Творца, она может, общаясь с Творцом, к нему стремиться и раскрывать в себе эти качества. То есть потихонечку уподобляясь и приближаясь к Творцу. Вот эти вот идеи, они прям очень схожи с нашей культурой, прям близки. Вот, но в то же время вот в ИСККОН, о котором мы сейчас говорим, вот версия индуизма, есть такая мысль, что, и такая, точнее, идея, что только преданные Кришны достигнут высшей цели. То есть такая что-то уникальность, вот что-то похоже, мне всплывает образ, как в фильме «Руси изначальнее», да, когда приходит священник и говорит, там, ну, прими веру, иначе тебя ждет гиена огненная. Там, говорю, а где же предки мои? Ну, они типа все в аду, но они же достойно жили. Вот. Ну, конечно, здесь немножко не так, потому что здесь идет речь о высшей цели, высшей реализации, потому что Кришна в этой традиции является аватаром Всевышнего, то есть, ну, как вот образ, да, но как бы как ты достигнешь высшей цели без Всевышнего, но все равно определенные пробросы есть, да. Ну, они как бы дают такой доступ, что есть разные пути к Богу, есть разные духовные культуры, и Всевышний приходит в разные времена разным народам и дает им культ в соответствии с их уровнем сознания. Но самый прямой, самый быстрый путь, самый лучший – это путь преданного служения. Вот такая как бы идея. Да, то есть, ну, как-то очень патриотично. Вот, то есть, если это учение у нас, то наше понимание, оно самое правильное, особенно если мы в Востоке. То есть, ну, хороший управленческий ход. И к этому еще идет подвязка, вот парампары. То есть, чтобы совсем закрепить эти вот качества, они вот говорят о парампаре, о цепочке преемственности, что мы напрямую от аватаров Всевышнего, которые приходили, мы это знание несем, не прерываясь, вот до сих пор как бы, и только тот, кто вот в этой цепочке, только тот может что-то истинное говорить, нести и со Всевышним какие-то правильные отношения устраивать. Вот. Хотя, ну, мы знаем, что это не совсем так, потому что истинная, настоящая парампара – это вот личная связь с Творцом. Вот. Если человек воссоединился с Творцом, вот, у него эта парампара восстановилась. Ему не обязательно было общаться, как сказать, принадлежать к институту тех ребят, которые тысячелетиями это тянут. Вот. И он может по этой связи с Творцом и через этот канал восстанавливать какие-то знания и подходы, и смотреть, что подходит, что не подходит, что откликается, что не откликается, что как бы не обязательно иметь вот эту вот парампуру, которую они привязывают прям. Да, что и, кстати, у нас, ну, в России есть вот пример вот многомудрых старцев, ну, мы их знаем часто как святых, допустим, того же там Сергия Радонежского, но есть же упоминание о побиении старца Сергия христианами, да? То есть, и, значит, сильно расходились какие-то взгляды на мир и то, что открывалось этому человеку, а затем уже можно и причислить к лику святых, когда уже некому нечего говорить. Но сама мысль о том, что человек может постигать Бога напрямую, это будет гораздо светоноснее, чем группа жрецов, которые присваивают себе право на суждение. На эксклюзивное понимание. Это, да, конечно. И вот самая главная парампара, которая у нас сохранилась, преемственность, это наш язык. И наш дух, то, что мы в столетиях, тысячелетиях, мы свой язык и свой дух сохранили и принесли. И наш язык сплошь про Бога, про душу. То есть у нас слово «род» в языке, там природа, родина, родня, оно везде встречается. Мы имя Бога произносим постоянно, единого Бога причем. Вот. и даже других богов сварганить, как вот что-то создать, сделать, то есть до сих пор употребляется сварог. То есть у нас имена богов прям зашиты в слова, и наш язык постоянно про душу говорит. То есть наша парампра, она не прерывалась. Наша духовная культура там в нашем информационном поле нашего народа, в нашем языке, и если мы родились с этой генетикой, с этим языком, то у нас уже есть парампра. Вот, мы ее можем усилить, восстановить, но она уже есть. Это преемственность. Просто для того, чтобы открыть себе это понимание, да, нужно задавать вопросы. Вот мы ходим, допустим, по разным духовным учениям. Здесь так, здесь так. А мы так думаем, а как оно вообще должно быть? Ну, по-хорошему-то. Ну, если головой подумать, вот, ну, как бы мы это сделали по-нормальному? Ну, как бы вот, исходя из своих духовных основ. Ну, сделали вот так-то. Ну, да, такие коды. Такие подходы, да, это нам подходит. И таким образом мы как бы мы воссоздаем. В этом есть очень большой смысл. Потому что любая парампара когда начиналась. То есть любое учение началось с кого-то, кто взял на себя смелость сказать, давайте вот мы рассмотрим это так и будем практиковать вот так. Допустим, вот Будда сказал, что жизнь – это страдание. А почему не созидание, почему не познание? Ну, вот страдание и страдание, как бы. Ну, давайте разберемся. Значит, будем смотреть, что жизнь – страдание, и нам надо от страдания уйти. Ну, хорошо. А если был бы другой человек, который сказал, что жизнь – это не страдание, это непрерывный поток радости, который нужно успевать усваивать, ну, вот, а если не усвоил, то будешь страдать, как бы. Ну, это побочный эффект, ну, не отвлекайтесь, чтобы не залипать на эту тему. Ну, вот, тут было бы другое учение, и оно могло тоже иметь место быть. Ну, плюс еще, что важно понимать, что любая духовная культура, она понимает, что у нее формируется жречество свое. И вот это жречество, оно все равно на них влияет, вот эти соблазны. Вот, и они сами в какие-то искажения впадают. И влияют соблазны на то, что при помощи знания как-то управлять. Как-то вот подавать не полностью, а так. Вот для себя мы будем такое учение, а для народа такое. Если народ чуть продвигается, мы ему еще вот так открываем. И вот такие соблазны у любого жречества открываются. И чтобы, допустим, целостность культа своего держать, многие духовные культуры прибегают к такому приему, как вот этой вот парампоры истинности учения и привязать его конкретно вот к своему богу. И если даже в рамках одного бога какого-то существует множество вот этих вот духовных культур, как в христианстве там или почти в каждой есть, то они все равно как-то уникализируют, что вот именно вот православие, нет, именно протестантство или именно католики, вот только они попадут в рай, остальные не попадут. И надо понимать, что это все делается просто на жреческом уровне. Зачастую это делают просто люди, то есть Всевышнему совершенно без разницы, какая душа туда приходит, важны ее качества, насколько она набралась мудрости, какие качества взрастила в себе, как она умеет любить. Вот это важно. А в каком она культе там практиковалась, какие технологии использовались, они не так важны. Или как она Бога понимала, это ну, не сильно важно. Потому что вот в момент этого перехода истина открывается, и там человек понимает, что, блин, цепляться вот за вот эти представления о мироздании, о Боге, и вот отстаивать и всем их навязывать, это было такой глупостью в жизни. Вот. Вот. Поэтому важно понимать, где влияние жрецов в той или иной культуре духовной, а где вот чистое знание. Да, и рассматривать это учение культа больше с технологической точки зрения, чем с идеологической. Технологии – это как это работает, почему это работает, и как мне сделать так, чтобы это работало на мою реализацию духовную, самую большую, наилучшую, и уходить с идеологической платформы. То есть, кто хороший, кто плохой, там, за кого мы там, готовы сделать те действия, которые потребуются, и против кого это нужно ну, направить. То есть, опять же, архетип вот этой священной войны, который так или иначе гуляет где-то рядом. И вот, допустим, одно из технологических решений, которые вот есть вот в данной версии вишнаизма, вот это вот мантры. Центровая практика. Да, центровая практика мантры, повторение его имен, имен Бога, вот, ну, который, вот, опять же, Маха-мантра, вот, «Всевышний, направь меня на преданное служение тебе». То есть, ну, как бы русский человек подумал, ну, или, допустим, как вот, ну, хорошо, попросили. Вот если, ну, вот я представляю сознание Творца, направь. Хорошо, иди. Нет, ты направь, да иди. Нет, ты все-таки направь. Ты пойдешь все-таки или нет, как бы. То есть, ну, такие интересные, конечно, вопросы есть. Но, с другой стороны, если мы с технологической точки зрения смотрим, то это введение в транс. Это определенное состояние сознания, и вот эти вот условки, они проваливаются глубоко и не осознаются, и как-то руководствуются. И вроде человека чудо произошло, само случилось, а оно просто в подсознание проявилось, провалилось. То есть, связь как таковая не всегда выстраивается. Ну, вот, ну... Если человек прорабатывает тексты, может и выстроиться. Да, именно на уровне религии, потому что духовных культур, они вот на разные уровни действуют. Есть религиозный уровень. И на религиозном уровне очень часто вот этот вот технологический прием используется, как мантры. Это зацикленные последовательные повторения одного и того же. То есть что это создает? Вот эта цикличность, она потихонечку вгоняет человека в транс. И уже в трансовом состоянии происходит более близкая связь сознания с подсознанием. Они начинают смыкаться, соединяться, то есть подсознанием. То есть наша сознательная часть соединяется с духовным миром, условно говоря. И когда человек в эту мантрическую практику встраивает еще какое-то намерение, процесс, запрос, допустим, направь меня на преданное служение, то этот запрос действительно уходит. По-настоящему идет такое взаимодействие. Часто встраиваются какие-то вещи, связанные с проработкой каких-то вот личных историй, переживаний или на закладку какого-то намерения в мантрические практики. Потому что действительно это уходит в духовный мир, в тонкий мир, в навь, и оно лучше реализуется, когда вот... Но в трансовое состояние разными способами можно входить. И плюс, когда человек циклично себя поддерживает на образе Творца, то есть просто думая о нем, повторяя его имена, его сознание постоянно на этом фокусируется в течение продолжительного времени. И в любом случае это оказывает благотворное влияние. Вот. Но не сказать, что это самая лучшая практика из всех возможных. Хотя, опять же, в книге утверждается именно так. Но опять же, если мы смотрим технологично, то мы просто понимаем, что это вот определенное управленческое решение определенной группы жрецов. И для того, чтобы уравновесить вот эти вот решения, и важно смотреть в разные стороны. То есть, как вот тот же Андрей Ивашко говорит, принцип баланса сторон. То есть, и чтобы соблюдать середину, то есть мы смотрим одну сторону, мы смотрим другую, чтобы было примерно 50-50. То есть, чтобы не впадаться в крайность, там, допустим, патриотизма за эту сторону или за эту. То есть, мы смотрим, что там происходит, и понимаем, что, скорее всего, все правды нам не говорят, это все равно манипуляция сознанием. И важно здесь иметь, ну, свою простройку. То есть, здесь вот мы можем, допустим, вот это понятие по мантрам уравновесить подходом, который есть в даосизме. То есть, через тайцзи, через цигун, глубокое осознание и проживание вот этих вот движений, внутренняя вот эта вот алхимия. То есть это совершенно другой путь. Но он тоже есть. И хороший вариант, как вот эта технология была реализована в славянском мире, это как раз-таки вот творчество группы Аура Мира Светозара. У него есть очень много хороших песен, мантрических таких, там «Живо-живо, матушка» и прочее, которые, с одной стороны, несут образный ряд, несут в себе очень хорошее внутреннее чувство, состояние, подход. И при этом там тоже есть зацикленный такой сюжет, повторение и медитативное такое трансовое состояние, которые действуют схожим образом, но они больше жизни вдыхают в схожую практику по принципу. И при этом несут наш дух. И вот, по сути дела, вот Светозар – это тот человек, который в том числе формирует современную духовную славянскую практику вот, своими песнями. Потому что такие песни в хороводе, коллективное пение – это все наши практики, которые ну, действительно работают. Вот, и надо сказать, что это действительно подход нового времени. То есть любая структура, которая не обновляется, она затухает, она умирает, она костенеет. И образуется кризис в ней. Соответственно, важно понимать, в чем суть, в чем это вот светозарное зерно светоносное, и раскрывать его в тех реалиях, которые есть в том времени, где мы сейчас находимся. То есть культура должна обновляться, чтобы жить, чтобы она оставалась какой-то применимой, чтобы она была востребованной. Ну, допустим, тот подход, который мы с Олегом применили в строительстве, в создании проектов и реализации современных теремов. То есть есть принципы, определенные русского зодчества, Есть те материалы, которые есть сейчас. С еще одной стороны, есть знания о том, как распределяются творящие силы в пространстве, то есть физическая архитектура, васту. Есть принцип золотого сечения. И все это нужно как-то скомпоновать между собой, чтобы получился такой проект, который в себя все это вмещает. Он будет и современный, потому что есть материалы, есть понятие об эргономике. То есть, ну, у нас же все помещения отапливаются. Раньше было не так. То есть у нас есть розетки, в конце концов, источники света. У нас есть панорамные окна. И нужно это все учесть, чтобы этим было удобно пользоваться сейчас. Не когда-то, а сейчас. То есть мы можем, допустим, продумать какой-то загородный центр, который будет похож на древний терем, да, это будет совсем другая эргономика, либо на то, что нужно сейчас. Это разные задачи. Сейчас, насколько мы понимаем, стоит задача вот именно создания такого продукта, такого образа, чем бы мы ни занимались, который соединяет вот именно суть древности и условия современности, современной реалии. Тогда это будет жизнеспособно. То есть чем бы мы ни занимались, во что бы мы ни смотрели. Вот. Да, если уже переходить потихонечку к завершению, немножко вот о славянской ведической культуре сказать, о подходах, которые вот используются. Важно, все духовные практики, их можно условно разделить на три составляющие, условно. То есть можно по разным принципам делить, но можно делить по каким принципам. Первое, духовные практики, которые налаживают связь с источником, то есть со Всевышним. Именно с его вот этой вот источником, личностным аспектом. Есть духовные практики, которые помогают осознать безличностную составляющую Творца, вот это вот то, что называется в индуизме Брахма, род Всевышний или Святой Дух. Вот. И третье – это то, что помогает наладить связь с частицей Творца в самом себе, с Атманом, вот, с Духом. И на каждый из этих аспектов есть свои духовные практики и энергетические, вот, которые помогают это осуществить. Вот, к примеру, большая часть практик в славянском мире, они были встроены просто в повседневность дня. К примеру, человек вставал, говорил «Слава Богу», там мог какие-то благодарности выразить, какую-то молитву прочитать. Он шел в поле, он тоже мог произнести какую-то молитву, какое-то намерение, что-то запросить, попросить. Встречал солнце, благодарил, провожал солнце, благодарил, мог какие-то вещи оставить вместе с этим. То есть это очень простые органичные практики, которые в жизни. Вот, допустим, в цигуне есть такая энергопрактика, это общение с деревьями. И, допустим, в славянской культуре это было очень естественно, когда человек начинал взаимодействовать с деревом или с лесом, осознанно энергетически с этим взаимодействовать. Вот, были практики по очищению там, и женщин перед свадьбой готовили возле березы и прочее. И эти практики, как правило, были вплетены в жизнь. То есть они не выделялись во что-то отдельное, чтобы человеку нужно было где-то сидеть и при этом не работать, ничего не делать и вот практиковать. У нас, как правило, это в жизнь вплеталось. А уже жречество могло себе позволить там, или управленческий класс практиковать поглубже. Но сейчас, в современное время, когда все обеспечены базовыми какими-то вещами, в принципе, каждый может в любое время практиковать. Да. Вот. Еще важные практики – это, вот, допустим, соединение со своим высшим духовным «я». Вот. Тут главный ключ в этих практиках – это интроверсия, погружение в себя, достижение состояния внутренней тишины и чистоты. Вот. Когда вот эти вот все внутренние шумы, вибрации, переживания, они убираются. И наступает такая тишина. И в этой тишине уже начинает звучать вот эта вот душа и дух, высшее духовное «я». То есть его проще услышать. И лучше всего прихождению в такое состояние способствуют современные практики, вот разные виды медитации. Випассана – хорошая разработка у буддистов. То есть она вот к этому вот очень хорошо ведет. Другие виды медитации. В быту люди чаще всего использовали более простые вещи. Они просто уделяли время уединению. То есть как вот люди могли долго на печи лежать и просто в себя погружаться в состояние бездумия. Или даже вот покос травы, когда человек повторяет монотонные движения и входит в состояние бездумья. Он тоже вот с собой соединяется. Созерцание красоты тоже вот в этот транс вводит, когда человек просто сидит, смотрит вдаль, смотрит на красивые деревья, на цветение, на восход, на закат, на что угодно, вот, когда уходят мысли. Это все тоже духовные практики, которые важно, ну, как практики использовать. Кстати, наука современно называет это дефолт-состояние мозга. То есть, когда мозг перезагружается, и рекомендуют, вот именно когда идет взращивание детей, хотя бы полчаса или лучше час давать им возможность просто, ну, не делать ничего. Как бы залипать на машинку, просто сидеть, тупить, в точку смотреть. Что, ну, в этот момент происходит перезагрузка мозга и происходит... очень важные процессы, которые в нашем сознании не отслеживаются, а в мозге они происходят. Вот. И это ускоряет усвоение информации. Да. И вот после того, как эта тишина наступает, важно обращать внутрь себя, какие-то запросы делать и искать отклик в сердце. То есть, когда сознание чистое, оно опустошилось, оно стало таким прозрачным, важно задавать какой-то импульс и на этот импульс слышать внутри отклик. Потому что когда сознание всем засорено, вот этот отклик очень тяжело в этом шуме услышать. И как раз-таки соединение со своим высшим духовным «я», со своей душой, оно идет через эти вот отклики. И тут важно вот сердце развивать и задавать постоянно внутрь себя вопросы. Мне это нравится, не нравится? Хочу я идти туда или сюда? А почему мне это понравилось? Что у меня, почему мне это такое чувство вызвало? И когда это идет постоянное общение с самим собой, внутрь себя вот это, то есть идет какой-то запрос, получение ответа. А мне это потому-потому. Вот. Тогда человек начинает все больше и больше с собой соединяться, все больше и больше на свой путь становиться, и со своим душой и духом соединение происходит. И вот эта вот цель реализуется. И важно понимать, что духовная практика – это не что-то оторванное от жизни, это в ходе жизни, то есть это не прекращается. Да, то есть и сама жизнь является самоценностью. То есть это не что-то, что нужно как-то превозмочь или после чего куда-то уйти, а само проживание жизни здесь и сейчас является тем, по сути, ради чего. То есть, конечно, глобальная цель какая-то большая, там, духовное восхождение, но это все не имеет смысла без того, что происходит прямо сейчас. Ты туда не попадешь, если ты не будешь идти прямо сейчас, в настоящем моменте. И жизнь – это все, что у тебя есть, то есть то, через что ты это познаешь. Тоже такой то ключ, который есть в нашей духовной культуре. А если ты живешь жизнь, если ты в нее включен, ты смотришь, что происходит, у тебя происходит осознанность, то есть это глубина восприятия и отчета самого себе о том, что ты чувствуешь, как ты это понимаешь, что происходит. Да, включенность жизни – это соединенность с самим собой, со своими чувствами, со своим телом, вот, со своим сознанием в моменте настоящего, потому что как раз-таки вот эти вот практики, которые были сейчас озвучены, они помогают вырваться человека из размышлений о прошлом, о будущем, о каких-то иллюзиях, представлениях и войти в этот момент настоящего, потому что в этом моменте настоящего все и происходит. Потому что будущее еще не наступило, а прошлое уже прошло. И вот это вот эти все вещи можно отловить только сейчас, прямо сейчас, только в настоящем. Вот. И если переходить к следующему разделу практик, это вот познание безличностной составляющей Творца, вот этого Святого Духа, Брахмана. Это разлитое сознание Творца и совокупность множества, то есть множество творящих единиц, которые объединены чем-то общим. Мы же не всегда чувствуем вот эту вот общность с другими людьми, то, что вот мы с ними связаны или с природой. И классические практики в славянской культуре ведической, которые помогали это осознать, это коллективные практики малых групп, то есть общинность, когда люди коллективно принимали решения, договаривались, вместе делали, создавали устойчивые коллективы, в которых решали свои задачи. Если эти задачи были воинские, то это дружина. Если это задача производственная, это артель. Если эти задачи вот, какие-то такие местного значения по земле, то это управа. И люди создавая общности, они создавали надорганизм, принимая друг друга как равных. В ненасильственном общении они приходило осознание постепенно, что я являюсь неотъемлемой частью вот этого сообщества. И человек начинал чувствовать вот то надсознание, которое объединяет их коллектив. И он начинал чувствовать и себя как часть этого общего целого, и он себя с этим общим целым начинал отождествлять. И как раз-таки вот на этом этапе самым естественным образом он познавал вот эту безличностную составляющую Творца, то, что сознание Творца во всем разлито. И мы как тоже как те, кто содержит в себе эту творящую силу, мы тоже создаем вот эти вот общие надсознания, когда создаем коллективы, к примеру. То есть мы создали коллектив, у этого коллектива взращивается своя душа, свое надсознание. И люди могут себя почувствовать, что они все неразрывно связаны. Они начинают чувствовать это братство. Вот это вот состояние братства приходит, дружбы. И как раз-таки это глубокая духовная практика познания безличностного аспекта Творца, которая вплетена в нашу культуру естественным образом. Да, это создает вот именно живое понимание рода, то есть как какой-то надсистемы, в которую включены другие системы. И вот тут единство, вот во множестве, оно становится живым. То есть мой род, та общность людей, в которой я состою, множество вот этих вот общностей людей, в которых я состою, роли, которые я эти играю. Держава. Держава. Образ державы появляется через это вот множество. И, соответственно, тогда у нас приходит понимание жреческого подхода, если мы посмотрим на нашу духовную культуру как на жреческий проект, то ну, те жрецы, которые его выстраивали, выстраивали наш язык, образный ряд, вот, они были направлены на достаточно широкое мировосприятие, миросозерцание, когда человек был открыт к восприятию Всевышнего во множестве его проявлений. Он был готов его видеть в себе через зерно духа, да? То есть у нас вот в орнаментах, на одежде вот постоянно эти зернышки, это зерна духа, вот, которые идут с неба на землю и здесь прорастают. Он был готов это видеть в людях, которые рядом, потому что у них такие же зерна духа прорастают, в общности, которая является проявлением рода, а род же это и множество в том числе. В природе. В природе, да. Да, то есть во всем. И человек потихонечку начинает видеть Творца, особенно когда у него есть практика соединения с собой и с источником. И еще две такие бытовые практики, которые вот всегда у нас применялись, и сейчас они тоже возрождаются и применяются, это практика хороводов. Хороводы, вот эти вот все хитрые закрутки, сплетения, переходы, переливы, они очень хорошо на практике помогают это ощутить. Как мы все связаны, как мы перестраиваемся в разные структуры, вот, как от одного зависит, как один влияет на общее целое, как гармонично вписываться в это во все, чтобы не создавать дискомфорта другим, вот, и в совместном, чтобы красивый танец создавался. Вот, и такая же вот практика, которую и наши бабушки практиковали, и даже в Советском Союзе, вот мои родители постоянно это практиковали, сейчас мы реже, это коллективное пение, и в первую очередь духовное пение. То есть сейчас вообще такое понятие даже духовного пения, оно не сильно известно, но в определенных кругах оно тоже возрождается. Вот тот же Светозар, он как раз-таки вот это направление, в том числе духовного пения, и возрождает. Вот, есть еще вот эти вот братья-близнецы, как-то их зовут, вот, тоже... Это группа Добростепь. Вот те люди, которые на фестивалях, вот Сибири свою матрешку ездят, кстати, очень рекомендую этот фестиваль, или на Дитя природы, они там выступают и прям зажигают как надо. Игорь и Александр их зовут. Да, и вот... Это не обязательно в такой последовательности эти практики делать. И когда у человека есть связь со своей вот этой духовной частицей, искрой Творца в себе, когда он чувствует и осознает, что в других такая же частица есть, и он это принимает и чувствует это, он выстраивается отношения со Всевышним, как с Источником. То есть выстраивание личных отношений со Всевышним – это один из важных аспектов в становлении духовного такого самодержавного, целостного субъектного человека. когда у него личные отношения выстроены. Вот, а когда есть такие субъектные взаимоотношения, возможен сознательный творческий труд, когда человек активирует в себе архетип творца, не подневольного работника, а именно творца, и он задается вопросом, а что во мне есть, а вот что в меня вложил творец? И через что я могу это проявить? Проявить свою душу, свое чувство красоты. И отсюда идет понятие вложить душу в плоды своего труда. Вот именно трудиться с душой, со вложением. И такой подход, который есть в нашем народе, который постоянно развивал нашу культуру, это желание превзойти лучшие образцы. То есть, когда ты видишь храм, ты понимаешь, как он сделан, ты видишь меры, ты видишь соотношение сторон, видишь образ, который он создает, узоры, которые это подчеркивают, и в целом настрой, который как бы вокруг этого храма вот прям звенит. То есть, что этот храм тебе глаголит, то есть, как вот песня какая-то. Ты эту песню послушал и думаешь, а не сочинить ли нам песню поинтересней? Ну, с учетом канонов, то есть, понятно, слова должны вязаться, рифма должна быть, Всевышнего мы прославляем, но давайте мы это сделаем вот так. И вот на этот аспект Всевышнего мы сейчас уделим внимание, и получается что-то интересное, что-то уникальное. И это интересное, уникальное рождается глубоко в душе человека, как его желание привнести что-то в этот мир и через то, что он создает, перейти в новое качество, в качество мастера, в качество аса. И это тоже духовная практика, которая с Творцом соединяет. То есть это активация архетипа Творца в себе через творческое созидание. И вот следующая практика, которая с Творцом личные отношения налаживает, это молитвенная практика. Такая молвица, когда человек лично в вольном ключе беседует с Творцом, чем-то делится своими переживаниями, что-то запрашивает, о чем-то говорит, что-то намеревает и прочее. То есть такие вольные отношения. Для молитв есть шаблоны, но те, кто уже немножко освоился в этом, он уже переходит в импровизационную технику, потому что для высшего мира ему важны не шаблоны, а искренность. Причем, есть такое мнение, что типа славяне там не молили, типа они только славили. Дело в том, что если есть слово, есть образ. Если есть молвица, то есть слово молвить, да, ты же можешь своим покровителям, своим родственникам, роду небесному молвить слово. И ты можешь молвить то, что считаешь нужным. Вот что на душе, то ты ему выражаешь. И, конечно, ты и славить можешь. И с богами также. И с богами также. Как и с родственниками. Взаимодействовать. Ты можешь и поблагодарить. Ты можешь и попросить подсказки для того, чтобы твое намерение, оно какую-то более ладную форму приобрело, чтобы оно было согласовано, вот, чтобы было сотворчество. Это все возможно. Да, ославление, вот практика славления, она обычно описывает какие-то качества Творца, его характеристики, его проявления в мире, как его промысел там, людей подводит, как какие-то вещи в жизни реализуются. Часто практика славления, практика благодарности идет, но вот именно практика славления, она помогает осознать величие Творца, проявленность всей этой силы и осознание себя как частички небольшой во всем этом. Это помогает в том числе от гордыни избавиться, практика славления. Вот. А практика благодарности, которая часто и в молитву отдельно вплетается, и в те же славления, она помогает подмечать те моменты, где Творец проявляется в жизни, и подмечая эти моменты, отсылать Творцу обратно силу благодарности, то есть уже своей энергией делиться. И тем самым дается такое положительное подкрепление, чтобы ну, действительно этот оборот продолжался. Мне помогли, я поделился. И тогда колесо вращается. Вот если так вот подытожить, вот собрать вот общий взгляд на славянское ведическое духовное направление, нашу духовную культуру, и выделить ключевой посыл, как оно вообще создается, это сотворчество. Прежде всего, сотворчество с родом во всех его проявлениях. И это способность видеть мир многомерно. То есть те люди, которые выстраивали эту культуру, они это делали явно для своих потомков, чтобы они могли многомерно воспринимать Творца, и благодаря этому действовать зряче, видеть, осознавать, понимать, проникать в самую глубь явлений и быть теми, кто со временем будет достоин, идя по этому долгому пути, стать внуков богов, а может быть, со временем и занять их места, потому что все циклично. Да, уподобляться Творцу, стремиться к нему, выстраивать личные отношения, родственные, близкие, вот, неформальные. Вот это вот подход взаимодействия с разными духовными культурами и принятие вот разносторонности мира, это помогает обогащать свою духовную культуру. И в нашей славянской культуре очень много таких вот достойных наработок. Вот, сегодня поделились какими-то такими базовыми основами. И вот надеюсь, это вам было полезно. Благодарю вас за эфир. Если подытожить, вот я быстренько задам вопрос, и прям тоже так же, если можно, не вдаваясь в рассуждения, просто ответить, то надо поговорить немного о безопасности, да, всех этих техник, учений и так далее, потому что надо понимать, что есть осознанные люди, которые, в принципе, да, есть какие-то, а есть вот человек, который вот посмотрит эфир, да, и начнет там что-то искать. И что же его может поджидать на этом пути, да, вот. Это первое, то, что падение в какой-то эгрегор. Все мы видели, так скажем, в больших городах особенно. Вот наши славянские, это, казалось бы, красивые девушки одеваются в этих вашнавитов, да, костюмы индийские, ходят, танцуют. Вот, и их бесполезно оттуда вытаскивать, да, они думают, что так и надо, то есть там куда-то к славянству приобщать бесполезно. Второй момент, опять же, человек, который ищет знания какие-то, да, то есть веды, да, сразу такая у него отсылка идет к индуизму, не понимая, что веды исток у нас, да, как бы у славян. Вот, он начинает, да, лезть в индуизм, а там, вот как правильно было сказано, очень разнородная, так скажем, культура, да, на сегодняшний момент ведь существует более 1000 течений, направлений различных мелких сект и так далее. Вот крупные были названы здесь, да, там вайшнавизм, шиваизм, кришнаизм, бабаджи, а есть еще и темные там древние культы, которые до сих пор, кстати, исповедуются, это там Калима, Дракона Инры или Нагов культ и так далее, и человек может куда-то уйти совсем не туда без знаний. Вот. Ну и третье, конечно, это, так скажем, практики без знаний, опять же, может, если человек практикует, впадает в какие-то парящие-летящие состояния, да, высокие вибрационные, и потом не совсем все у него в порядке становится, то есть отрыв от реальности. Вот чтобы избежать этого обычному человеку, какие нужно предосторожности, меры соблюдать, да, чтобы если он и хочет что-то принести из, так скажем, других культур, взять какую-то себе там практику. Ну да, это важно, важно. Потому что даже вот на своем опыте, то есть можно было в каких-то вещах долго не застревать, как-то быстрее проходить, там, или ну, сразу это осознавать. Но первое, вот что важное, в родовой культуре всегда как говорили, что сначала познай родовую мудрость, свою культуру познай, и потом уже только познавай другие культуры. То есть первонаперво важно соединиться с духом своего народа, вот, и открыть сердце. Чтобы связь с духом была и сердцем, чтобы человек по отклику уже мог определять, что близко, что не близко, где истинное знание, где не истинное. Потому что если у человека нет связи даже со своей культурой и со своим сердцем, с духом, он просто даже соприкасаясь с каким-то учением, он не поймет от этого отклика, потому что я сейчас уже заранее чувствую, врет человек, не врет, он темный, светлый, мне нужно туда, не нужно. То есть я это издалека уже ощущаю. И вот эту вот систему откликов лучше ее развить заранее, вот, и только потом аккуратно взаимодействовать с разными духовными школами. Потом следующий важный аспект для безопасности, что со всеми разными духами, всякими богами лучше сначала найти или человека, или еще кого-то, или лично попрактиковать, наладить связь с Творцом, со Всевышним. И только потом через Творца уже обращаться и взаимодействовать с какими-то другими вещами, там, с духами или с какими-то эгрегорами школ и прочее. Потому что когда человек попадает в какой-то эгрегор, это энергетический кокон, если он то целиком входит, и у него нету ниточки, которая его связывает с источником, он, находясь в этом коконе, он, это становится его миром, который его окружает, он вертится в этом коконе, и выхода оттуда не видно, этот кокон ему энергетически дает все решения. Поэтому вот эта вот ниточка, которая нас соединяет с источником, и которая помогает проходить сквозь все эти коконы, она лучше изначально ее выработать и не суваться никуда глубоко, ни в какие концепции не суваться, если этого нет. И те вещи, которые должны предосторожность вызывать, это когда какая-то концепция говорят, что они самые правильные, остальные неправильные. У нас истинное знание, у нас не истинное. Если они кого-то там поливают, хают, это чаще всего должно насторожить, что это эгрегориальная система, которая сама на себя замыкает, когда у нее работают такие вектора, которые направляют всех внутрь, чтобы их система не распадалась. Значит, скорее всего, эта система построена на искусственных вещах. Вот. И по таким признакам ее можно определить как бы издалека. Вот. А потом чуйку, чувство вот это развивать. Если человек честность перед собой хотя бы развивает, вот это важное качество, честность перед собой, он, задавая себе вопрос, а светлый, со светлым я сейчас человеком общался или нет, а что, какое, что у меня на душе осталось после общения с ним? Вот, допустим, представитель какого-то культа. И хороший прием, который помогает разобраться, это немножко заглянуть в себя и продлить вот эту линию, а как, если я там окажусь, как я буду себя чувствовать? Вот. И вот этот вот прием помогает заглянуть немножечко в будущее и почувствовать себя. Если человек, вы чувствуете себя, есть такое чувство, что ну, отвращение, негативно, грусть, тоска или еще что-то, то туда просто идти не надо. И вот этот вот прием тоже хорошо спасает от разных вот таких вот концепций. Ты, Игорь, что-то хочешь добавить? Ну, по концепциям, да, можно. Технику безопасности. Технику безопасности, как обезопасимся сейчас, ух. То есть надо смотреть через призму полезности. То есть вопрос, а что реально полезного я здесь получаю? То есть иногда, конечно, у нас полезная просто смена картинок, то есть как туризм, допустим, у нас есть. Ну что такое туризм зачастую? Это же не поиск каких-то ответов на вопросы. Это просто смена картинки для того, чтобы мозг немножко перезагрузился. Так и здесь. Ну, вот. Ну как бы это условно полезно, условно там не вредно. Вот. Но если это по-серьезному уже заходить в какое-то учение, нужно понимать, а что здесь реально для меня будет полезно. То есть через там, 2-3 года, если я в это сейчас вот пойду, мне это что конкретно даст? Какие конкретно навыки? Потом выдохнуть и посмотреть реально на адептов этого учения. То есть и понимать, что, скорее всего, пропахнет тем же самым. То есть чем-то там благостью пахнет, там, не знаю, тонким голоском пахнет. Да, нравится результат посмотреть. То есть считать архетип, к которому это все дело ведет. На себя это примерить, пока ты еще туда не втянулся. Угу. Вот. То есть, и еще важный момент такой. Наш мир – это мир такой информации. Здесь много вот этих концепций, учений, подходов. И я считаю, что очень важно просто даже базово, вне зависимости от того, чем человек заниматься будет, научиться просто работе с информацией. То есть как отличать вот информацию, выделять ее суть, вот эту вот составляющую. Потому что на информации куча наслоений, мнений, авторитетных каких-то авторитетов, которые там что-то говорят, мифологии и прочее. А какая за этим суть? И если просто базово научиться выделять информационную суть, информационное содержание сутевое, отфильтровывая все эти вещи, то все станет гораздо понятнее. Во многие вещи просто не захочется втягиваться. Ну, вот можно ввести в интернете вот запрос «энергоинформационная безопасность». Ну, если, допустим, по славянскому миру, там, славянского мира, или просто «энергоинформационная безопасность». Есть определенные книги, есть группа авторов, которые по этому поводу достаточно хорошо пишут. Вот Крымурза достаточно хорошо осветил вот эту вот тему. Вот есть различные авторские курсы по этому направлению. В общем, тема важная, и это тема безопасности. Это прям первично. Да, безопасность, но и дух исследования нужно реализовывать. Тоже хочется пожелать всем, чтобы помимо соблюдения безопасности, что очень важно, мы все равно продолжали исследовать и, самое главное, творить, создавать новое на основе исследованного, а не просто становиться адептами какого-то культа. Надо свою культуру возрождать. Вот это важно. Да, это, наверное, ключевые мысли, которые мы хотели сегодня поделиться. Да. Да, благодарю за ответ на вопрос. А сейчас мы сделаем небольшой перерыв и вновь вернемся в студию, чтобы ответить на вопросы, которые к нам пришли от радиослушателей. Вы смотрите «Народное славянское радио». Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, Платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт славрадио.орг. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тему сегодняшнего эфира — зерна ведической мудрости, изучение кастанеды, даосизма, индуизма. Первый вопрос задает нам Аркадий Юрьев. Понятие «урод», можно ли интерпретацию? Ну, есть общеизвестное, типа «урод», ну что-то нехорошее. Есть понятие, которое давалось в Асгардском духовном училище. То есть то, что урода под защитой, это первое. Вот то, что вот есть такое понятие красивое, то есть на украинском языке это будет «врода». То есть, ну, «вродилось», «уродилось». Вот, первое – это «урода под защитой», обычно так первенцев называли. То есть, ну, вопрос в каком контексте и с кем ты общаешься. То есть, если ты человеку скажешь: «Ну, ты урод!» То есть, ну, последствия могут быть разными. Нужно понимать три вещи. Это время, место, то есть, и посыл, который ты с этим складываешь. Если с этим нормально, то нормально. Если нет, то нет. Благодарю за ответ. Второй опрос тоже от Аркадия Юрьева. Что такое славяне? Язычники они или нет? Ну, славяне – это этнос, прежде всего. А язычники – это или нет? Это, можно сказать, ну, мировосприятие на каком-то отрезке времени. То есть, допустим, если человеку скажешь, там, Виталий, ты славянин? Ну, по батюшке славянин, по матушке тоже. А ты православный? Православный. А какой деноминации? Христианской? Али какой еще? То есть, ну, есть люди, которые чувствуют сопричастность с христианской духовной культурой. Есть он вайшнава, кто-то тут не прыгает. Я как вижу, что изначально вот у русов, у славян, у них именно ведическая культура была. Деградированный вариант ведической культуры, как правило, называли язычеством. Но наш язык, наш культурный код, они построены изначально ведической культурой. Вот. Но когда ведическая культура скатывается до мифологизации, до просто того, чтобы приписывать, там, вот, верить в такие вот мифы, там, когда боги становятся людьми, которые сражаются, воюют, там, любят, там, предают и прочее, то уже культура деградирует, когда теряет знания. И у нас такие периоды бывали, и такие культы можно условно язычеством называть. Язычники до сих пор сейчас есть, но в славянской культуре очень много направлений. Там есть и ведические направления, есть и языческие реконструкторские направления, очень много всего. Да, есть интересные этнографические эти самые такие изыскания. Ну, когда, ну, будет медведь, это известный там этот прием, и потом ударами по попе лаптем отпускают грехи. Ну, такой вот симбиоз христианства. Ну, такой вот. Такие формы принимают. Такого тоже есть. Ну, изначально в языке у нас, конечно, ведическая культура прописана. Само слово «веды» у нас во всем языке. Человек, который разумный, ведающий называют. Или человек, который живет в соответствии с мудрым знанием, праведный человек. Там. И там у нас вот это «свет», «святой», «святослав». У нас это все в именах, в языке. Как бы наш язык, он сам задает ту культуру, которой, в принципе, он соответствует. То есть на нашем языке и в нашем генетическом коде самый эффективный способ восхождения – это ведическая культура. А остальные, они в частичном резонансе находятся с нами. Я бы вот так сказал. Ну, да. Причем я когда, ну, то есть книга, которую я написал, то сказ о «Заложении Смоленских», князь Дагорь и его братьев. То есть здесь я конкретно этим путем ушел. То есть я исследовал 4 года языковую картину мира. То есть о чем говорит русский язык. Ну, о чем он реально бает? Ну, что он описывает? Если мы вот начнем вот его слушать и образы слов прям вот, ну, воспринимать, осознавать. То есть не как какую-то вот базовую основу, там, что это так называется, там, допустим, дупло – это дупло, дуб – это дуб, вот, там, рот – это рот, как бы это понятно. То есть просто прямая связь, а образное значение, то есть как они между собой связаны, почему именно так, там, какие есть закономерности, открываются достаточно интересные образы и смыслы. И это нужно увидеть, чтобы это описать. И я более того скажу, что люди, которые создавали язык, это же греческая тема, а язык создается, вводятся новые понятия, новые управляющие образы. То есть до них же нужно, ну, дойти, до них же додуматься нужно, увидеть взаимосвязи. А для этого нужно глубокое созерцание мира, мира людей. И причем вот эта вот эволюция мысли, она должна идти в поколениях, в десятках поколений, чтобы это было точно, чтобы мы так интуитивно мыслили и рассуждали. Вот если у нас есть какой-то вопрос, об этом хорошо на русском языке порассуждать вслух. И тогда будет более понятно, как это обстоит ну, в наших культурных кодах, когда мы просто начинаем об этом говорить. Благодарю за ответ. Есть такая версия еще. Азык, по словарю Дали, означает народ. Азычи, то есть человек из моего народа, азычник, то есть это человек не моего народа. То есть славянин по отношению к самому себе не может быть язычником, а может быть язычником по отношению к иноверцу, то есть они нас называли язычниками. Так же, как и мы их можем назвать язычниками. Как думаете, такая версия, ну, имеет место быть? Я слышал у историков такую версию, да, я думаю, такое можно... Ну, оно похоже, просто что человек, который деградировал в своей культуре, он вполне себе может быть язычником. Просто сейчас-то уже наделено новыми понятиями. Как бы, то есть кто сверху, кто при власти, тот и раздает понятия. То есть когда-то это были жрецы, там, допустим, ведических, солнечных культов, сейчас другие культы. То есть ранее там, сейчас там крамола, что-то крамольную мысль, это всего лишь крамола, то есть вот кра вот к свету, к сиянию вот этому вот обратился, все, крамола, то есть за это могли, ну, убить. То есть это серьезная тема была, то есть выпороть вообще на раз. То есть на исповеди спрашивали, там, не обращался ли там к звездам ясным, там, не молился ли там Еси, вот этому всему делу. Ну, вот. То есть это серьезно, то есть когда такая тема происходит на уровне управления и на уровне жречества. Да, вот. В какие-то другие времена этому позитивные отношения отдаются. Крамола – это такое позитивное понятие, это духовная практика. Да, времена меняются. Вышел, соединился с Творцом через образ белого света, который идет от звезд. Сейчас тоже времена меняются, и многие новые понятия войдут, какие-то старые изменят свое значение. Я думаю, так и будет. Благодарю за ответ. Аркадий Юрьев задает еще один вопрос. Какая священная книга у славян? Дело в том, что если мы говорим о книге, то книга – это записанная устная традиция, либо это выводы какого-то конкретного человека, либо группы лиц. То есть я не могу назвать, что у славян есть какие-то священные книги. Ближе всего, наверное, к этому подходят волшебные сказки, но дело в том, что они тоже неплохие изменения, ну, получили в результате нашего сложного исторического пути. Ну, и книги – это вторичная тема по отношению к устной традиции. А устная традиция, ее концентрат в языке, язык, он меняется, ну, медленнее, чем власть приходит или сменяется. То есть это понятие, это образы мышления. Я бы назвал язык нашей священной категорией, но опять же не совсем русский язык, потому что русский язык – это часть славянских языков. Какие-то есть корни в польском языке, более точно выражающие суть, где-то в украинском. То есть славянский язык соборный, то есть может быть коренной, то есть когда вот мы еще не разошлись, вот какими образами мыслили. Хотя с другой стороны, каждый народ внес свой вклад, внес какое-то свое развитие пошло. Своя сокровищница обогатилась. Поэтому, наверное, это сам язык, который чистый, который, ну, сиятельный. А это от человека во многом зависит, который этим языком владеет. Да, и таких, вот это одно из главных таких ущемлений славян, что у нас материальных источников, таких письменных, не так много сохранилось. А те, которые вроде как сохранились, их не признают. Или которые просто переписывали монахи. Вот. Но самое главное, что у нас сохранилось, это вот действительно наш язык, наш дух, наши души. И у нас информационные поля, они никуда не уходят. И вся потерянная информация, она может быть восстановлена. И в том числе можно восстанавливать по косвенным сведениям, по отраженным. Если у нас уничтожили, то эту информацию кто-то другие использовали. Допустим, тамплиеры использовали древние славянские ведические писания и вплетали в свою мифологию. Почему бы не переосмыслить эти мифы? Ведическая философия в своей такой особенной мифологии живет там в Индии. она с нами тоже напрямую связана по духу, по философии, но там куча своих наслоений, искажений, как бы, и как бы есть много источников, откуда можно почерпнуть, но прямых таких документов, где бы могли на стол положить, вот это древние веды, которые у нас тут... Или священная книга. В Сибири сохранились, да. Священная книга, по сути, что такое священная книга? Это книга, которая, ну, технологически, если мы посмотрим, это книга, которая описывает священные категории, которые приняты в народе, и которые народ исповедует и искренне в это верит. Но также практики, как эти священные категории реализовывать. То есть как вот жить, исходя из этого, из этих вот образов, из этих смыслов. Это все есть, наверное, только в русском языке. То есть я, допустим, вот, ну, постарался свое понимание вот в этой книге отразить, да? Вот сказ о князе Дагоре и его братьях. Вот. Хотя можно мне в личку написать, я скину бесплатно PDF, и аудиоверсию мы сделали, мы как раз это все дело озвучили. У меня есть свое понимание, свой анализ. И у нас сейчас такой этап в жизни народа, когда нам нужно включаться. Нужно думать своей головой, анализировать различные учения и задавать себе вопрос, как это должно быть на самом деле, и что нам подсказывает наш язык и творить. То есть, ну, не выдавать наше творчество за истину в последней инстанции, говорить, да, это пропущено через нас, это моя родовая мудрость, потому что я часть моего рода, это хранится в моем роду, если полезно, хорошо, не вопрос. Да, и в общий котел это привносить. В общий котел, а то, что будет полезно всем и будет принято и одобрено, то станет основой для наследия. По сути, уже будет наследие. Вот как даосы действовали. Какой-то был изначальный запал, они просто практиковали, познавали и собирали свою соборную мудрость, и много чего собрали. И их не ущемлял тот факт, что у них не было там какого-то чего-то древнего священного писания, от которого бы они стартанули. Вот. Тем более, а у нас такие выходы-то они в целом есть. Угу. Вот. И у нас есть над чем опереться, просто нельзя допускать этой вот духовной лени. Вот. Ну, и опять же, это вопрос, наверное, больше к жречеству, то есть к тем людям, которые имеют данную стезю и сопричастность. То есть сейчас нужно переосмыслять наше духовное наследие, сейчас нужно в него вкладываться, потому что сейчас такое время переходное, и, опять же, по моему глубокому внутреннему убеждению, что сейчас приходят те люди, которые эту культуру создавали. Ну, вот, и перезапускать – это тоже их задача. Ну, те, кто создавали, они в курсе. Вот, и они понимают, какие должны быть исходники. То есть, по крайней мере, им это может открываться. И как бы те люди, у которых есть к этому сопричастность, они могут сейчас в это дело вложиться. Сейчас самая лучшая для этого возможность. Ну да. Да. Угу. Благодарю за ответ. Следующий вопрос задает Эль Труски. Был ли опыт осознанных сновидений у Олега или Игоря? У меня был несколько раз. Вот, когда мы по Кастанеде занимались осознанными сновидениями, там целые семинары у нас были, мы 3 дня практиковали, вот именно конкретно осознанные сновидения, и у меня случались там потом осознанные сновидения. Я понял, что это очень опасная практика, очень, то есть там можно залететь вообще конкретно. То есть, когда вот в эти в навные миры вот так вот входишь, то там зачастую такие существа встречаются, с которыми лучше вообще не встречаться. Вот. И когда вот так вот просто осознанные сновидения, они воспринимаются как? Они воспринимаются гораздо реальнее реального мира, я не знаю почему. То есть кажется все очень реальным. И оно не просто видится, оно прям ощущается все изнутри, со всех сторон, как объемное такое. Прям очень реальное. Вот. После осознанного сна реальный мир кажется сном. Вот такое ощущение. И потом, когда вот далеко так залетаешь, там в какой-то момент появляются какие-то, возникает ощущение, что кто-то тебя замечает, кто-то. И этот кто-то, у него не сильно добрые намерения. Вот. И начинается охота. То есть есть какие-то стражники, которые не позволяют слишком далеко вырваться вот, в нави эти вещи. Возможно, это какие-то даже вот структурщики контролируют или там какие-то духовные организации. Потому что вот. И без техники безопасности можно нарваться на очень серьезных там существ. Я опасность очень сильно чувствовал. То есть, когда я потом быстро в тело вскочил, я свои следы такие энергетические заметал, чтобы не узнали, где я нахожусь. Но я четко чувствовал, как вот за мной устремилось что-то. То есть, это очень опасная практика. Я потом об этом читал, что многие люди, ну, очень серьезно себе психику калечили, многие не просыпались вообще. То есть она, эта практика, надо с очень компетентными жрецами делать ее, те, кто действительно понимают, что это такое. А самостоятельно лучше в это точно не лезть. Это я вот по своему опыту так скажу. Ну, да. То есть, что касается меня, действительно, ну, когда есть опасность, она ощущается, но и спонтанные пробуждения во сне, когда я понимаю, что у меня не может быть в жизни таких способностей, как здесь. Ну, я не могу, допустим, прыгать с места на высоту там, 3-го или 5-го этажа. То есть, я как бы, ну, не могу этого делать. Я могу узнавать какую-то местность, которая не может быть в жизни так и расположена, потому что я понимаю, что это совокупность. Я осознаю, что я сплю, и я тестирую, то место, в котором я нахожусь. То есть можно ли чувствовать жар от огня от печки, которая горит? Можно. Что будет, если начать бить человека, который умер, и ты знаешь, что он умер? Вот. Ну, интересные вещи. То есть можно ли, допустим, пройти сквозь стену или нельзя? Или что-то еще? Когда просто понимаешь, что данный уровень как бы, ну, больше ничего не может дать, то есть, ну, ты, в принципе, походил, то есть, ну, как вот уровень в игре, ну, наверное, просыпаться надо. Ты вспоминаешь так, надо просыпаться, где я нахожусь. То есть, это возвращает. То есть, ну, это из таких базовых тем. То есть, если есть чего-то действительно стоящего, можно сказать, наверное, один из самых стоящих снов, который вот у меня был, это когда я был в окружении каких-то существ, похожих на богов. У меня была очень интересная спутница. Такое очень красивое такое божество. Вот. И, ну, мы, там были разные персонажи, которые вели себя очень по-разному. В общем, суть в том, что мы подошли. Меня заинтересовал юноша, он был по торсу голый, у него такая туника была, и у него было копье такое интересное. У него такой огонь интересный в глазах горел. И я как-то к нему очень так был расположен, я заинтересовался, как он, ну, видит мир, как он его понимает. Ну, что-то мне хотелось у него спросить. Вот. И я понимаю, что его не может ничего взять. Его не может взять корысть, его не может взять страх, вообще ничего. То есть он вот стоит, как вот, как такой, как не то, что белый свет, но вот как вот железо раскаленное такое стоит. Вот. И в глазах какая-то ясность, смотрящая в вечность. Наверное, как-то так-то можно. И я как-то вопрошаю его, вот, а что, ну, что, как нужно сделать, что нужно вообще, что самое важное. И он мне передает, оно как бы образом распространяется, то есть как бы я слышу образ, но это как бы оно не совсем словами, оно образом. И он мне говорит, что, ну, такой вот образ приходит, что тот, кто соединился с духом гиперборейца в себе, сделал главное для своего духовного преображения. Я так раз, да, надо было осознать, тот, что тот, кто соединился с духом гиперборейца в себе, сделал главное для своего духовного преображения. Я так раз, я думаю, и говорю, а что значит соединиться с духом гиперборейца в себе? И он мне сказал, вот тот ответ, вот который я вот настолько поразил, что я захотел проснуться и сохранить это знание вот в явном мире, вот вытащить его прямо оттуда. И он сказал, что соединиться с духом гиперборейца в себе означает не ставить ничего выше божественного света в себе. Это просто. Не ставить ничего выше божественного света в себе. Ни корысть, ни свои какие-то привязанности, вообще ничего. Что божественный свет, сутью которого ты являешься, это и есть самая высшая священная категория, которая у тебя только может быть. И когда ты ничего не ставишь выше этого божественного света в себе, вот тогда ты соединяешься с духом гиперборейцев, и тогда ты делаешь главное для своего духовного преображения. Мне это настолько впечатлило, что я вот реально вот просто выгрызся из того сна и вот просто проснулся и записал это. То есть это один из таких вот, ну, самых запоминающихся таких моментов в моей жизни. Благодарю за ответы. Следующий вопрос Петр задает. Олег, Игорь, дайте короткие упражнения из ДАО, применимые для снятия усталости и поднятия тонуса во время рабочего дня. Ну, самое простое, вот, когда рабочий день, но если это сидячая работа, то есть такое упражнение, называют нижний замок, оно в йоге используется. Это когда сжимаешь ягодицы и лобково-копчиковые мышцы внутри, и анус тоже. То есть сжимаются все эти мышцы внутри. И при этом как бы подтягивается энергия на вдохе с земли ногами к животу. И потом на выдохе расслабляется и отпускается к земле как бы корнями. И вот это упражнение, его, условно говоря, можно делать, когда едешь в машине, когда сидишь. Потому что очень часто затекает кровь именно вот в нижней тазовой области. И там тоже энергия тоже застаивается. Если вот так вот просто подышать со вдохом и энергию немножко погонять, и плюс эти мышцы расслаблять, туда притекает энергия, туда притекает кровь, и становится гораздо больше сил. Вот. А вообще есть очень хорошие там комплексы, когда просто нужно встать, в разные стороны потянуться вот так вот, немножко энергию попрогонять, на пятки попадать, и вот это вот очень сильно активирует тоже энергию, простые вещи. И плюс не забывать о нисходящем, восходящем потоке. На вдохе, допустим, через макушку вдыхается, вниз выдыхается. На вдохе от земли вдыхается, вверх выдыхается. И вот нисходящий, восходящий поток погонять тоже включает в энергию, да. Ну, такие базовые. Благодарю за ответ. Петр тоже спрашивает, знакомы ли вы с учением джотиш? Джотиш. Я не сильно. Ну так, да, в общих чертах. Ну это ведическая астрология, то есть просто подсказки по вот этой системе с точки зрения астрологии, расположения звезд. Есть хорошие подсказки, она может направить внимание, но опять же вся мудрость у нас внутри, то есть не надо думать, что где-то она есть в точном каком-то объеме, где-то еще. Это хорошая система подсказок, но лучше сначала провести внутреннюю работу, а потом свериться, чем полагаться на то, источником чего ты не являешься. Да, мы также работаем с ведической архитектурой, и также само находим в ней какие-то вот такие неточности, мифологизацию, несоответствия, хотя очень много полезного знания. Вот, но оно как бы тоже имеет в себе неточности. И вот ну, в других науках, я думаю, такая же тема там будет присутствовать. Благодарю за ответ. Следующий вопрос задает Миха Курск. Что значит проскочить мимо орла? Это Кастанеде, так понимаю. Ну, условно говоря, орел – это такой стражник между мирами. Вот. И душа через него просто так проскочить не может, он ее разрывает на куски. Это такой мифологический образ в Кастанеде. Вот. В других просто духовных культурах есть другие мифологические образы, там всяких орлегов, аранов, там, стражников между мирами, там, или еще каких-нибудь духовных существ. И их задача, как правило, сводится к тому, чтобы проверить качество того, кто хочет пройти, и либо его пропустить, либо не пропустить, как бы, либо завернуть обратно и дать ему какие-то уроки на доработку, потом приходи. А вот в Кастанеде они хотят, не хотят с ним особо разговаривать, совещаться, хотят набрать силы и проскочить мимо него при помощи сильного коллектива, магических способностей, личной силы, как бы вот скакануть в следующий мир мимо охранника, как мимо охранника пройти в клуб без билета. То есть очень похоже на ну, вот если мы берем легенду Ордена Тамплиеров, на мистические сборы темных орлегов, которые хотят прорваться в высшие миры. Вот, но их постоянно отбрасывают, и они такие разбитые, опять какое-то время восстанавливаются, потом собирают новое собрание и хотят вот именно прорваться в более высокие миры. То есть не жив в себе частицы изначального мрака. Да, там такая же мифологическая история, только орлом это называется. Угу. Благодарю за ответ. Следующий вопрос. Светлана Федчук. Как, по-вашему, высшие творцы совершенны? Все относительно. Творцы совершенны в том, что они совершенствуются. Относительно нас, да. Относительно более высоких творцов вопрос сложный. То есть, ну, для нас это, как сказать, ну, не то чтобы непостижимо. Мы можем фрактально это умозрительно заключить, но на самом деле мы не знаем. Вот. Но я так понимаю, что из-за того, что мироздание циклично, все подвержено смене, и творцы постоянно переходят в какое-то новое качество, просто ритмы их совсем другие, циклы совсем другие. То есть мы-то тоже станем творцами, ну, по крайней мере, многие из нас, богами тех или иных миров или реальностей. Ну вот. Но опять же, если есть такая задача, кого-то просто ритм туда вытащит, выкинет по соответствию, кого-то нет. Вот. Но все имеет какое-то движение. Но в каком-то смысле мы являемся здесь их проекциями. В каком-то смысле мы уже там, просто мы там спим и так далее. Ну, в разных духовных источниках у меня лично по ощущениям я чувствую, что творящие силы, они постоянно совершенствуются. И то, кого мы называем единый творец, на более высоком уровне, он как бы совсем не единый. Вот. И он не единственный, вернее так. И ему есть куда совершенствоваться дальше. Вот. И в некоторых духовных культурах приводятся вот такие вот примеры, что за этим миром стоят следующие миры, за этим творцом стоят более высокие существа. Мне вот это очень откликается. Я думаю, что так и есть. Ну, да, в моем, опять же, понимании есть сила, которая первична ко всем творцам. То есть, ну, ее можно назвать, ну, как бы жизнь, но это то, что идет как бы до жизни. То есть какие-то первопринципы, в рамках которых за какие-то невообразимые временные отрезки сформируется совершенно непонятное нам сознание, которое путем множества действий, поколений, изменений образовало вот наши миры и реальности, которые нам доступны. Это просто выходит за наши пределы. Ну, я думаю, что есть какая-то сила, которая первична по отношению к творцам. Ну и плюс, если в нас заложены качества Творца, и в нас заложено постоянное стремление к совершенствованию своего сознания, скорее всего, это качество в самом Творце было заложено, и он сам к этому совершенству стремится, в том числе и через нас. Хотя есть и другое предположение. Но это, опять же, это вот, ну, наше понимание нашей духовной культуры, то, что является нашим родовым наследием. То, как мы эволюционируем в своем восприятии Творца, это вот есть живая культура. Пусть в моем восприятии дар Творца в том, что мы имеем возможность здесь пройти свой путь и постичь постепенно ту радость, которую он прожил. То есть это его дар самому себе, так как мы являемся его частичками. То есть, ну, такая богословская категория, а богословие – это основа для магии. То есть для того, чтобы реализовывать это мировосприятие в актах творения своего мира. Ну так. Благодарю за ответ. Вопрос задает Эль Труски. Какие у вас есть знания о фестском диске? Есть знания то, что этот диск есть. Вот, и то, что его, ну, есть несколько вариантов его расшифровки. И, ну, судя по ним, мы можем сказать, что Россиюния и раньше чаровала очи, и не было возможности куда-то от нее деться, либо скрыться. Что действительно любовь к тому, что мы сейчас понимаем как Россия, она всегда была, это то, что вело. Я знаю, что Гриневич занимался расшифровкой, что вот эти данные, я немножко его слушал. Ну а так, немного информации, что этот в музее хранится и, возможно, имеет прямую связь с нашей культурой. Вот это русские. Мне кажется, у эльтрусков какой-то личностный интерес, то есть они сами как эльтруски. Вот. То есть какой-то, опять же, да, некто единый, который представляется множественным. Мы эльтруски, да? Тоже, наверное, человек непростой. Благодарю за ответ. Следующий вопрос, Аргентум. Здравия, благодарю за эфир. Очень интересная информация. Как, на ваш взгляд, частная инициатива и школа духовного личного роста, как маленькие, но крепкие опоры, способны помочь народу снизу возродить дух? Ну, если это идет как, ну, призвание человека вносить свой вклад, и он не может это не делать, конечно. Время, оно является таким, ну, просевом хорошим. То есть те школы духовные, которые проходят сквозь время, они просто не могут не обточиться об какие-то сложности. Вот. И если там есть какое-то зерно, которое действительно может прорасти, оно прорастет. Если нет, то время просто сточит это направление, это движение. Вот. Так, конечно, духовное дерзновение – это же аспект Бога вышине, то есть устремление в духовную высоту. А без устремления в духовную высоту как ты ее постигнешь? И если у кого-то есть стремление создавать какую-то школу, какое-то направление, вот, то в любом случае есть смысл попробовать. Это важный духовный опыт, и он может быть успешным. Да. Благодарю за ответ. Уважаемые радиослушатели, гости, все вопросы и реплики у нас на сегодня закончились. Наш эфир подходит к концу. Я благодарю всех, кто участвовал в эфире, благодарю за активность. Ваша активность нам очень важна. Благодарю также тех, кто поддерживает Народное славянское радио не только активностью, но и материально. Благодарю наших гостей за то, что пришли, провели, считаю, увлекательный очень эфир, полезный, поделились своими знаниями. Ну и по нашей старой доброй традиции предлагаю вам сказать несколько добрых напутственных слов для всех людей, кто нас смотрит и слушает. Ну, хочется дать напутствие, что познавайте свою культуру, познавайте другие культуры, вот, обогащайте свою культуру теми наработками, которыми познаете в других культурах. И таким образом, совместными усилиями мы воссоздадим, обогатим свою культуру, сделаем ее снова великой, целостной, вот, мудрой. И практикуйте, не забывайте практиковать. Вот, хотя бы практика – это не обязательно что-то оторванное от жизни, это может быть просто вплетенную в жизнь простые вещи, которые позволяют очень легко и органично совершенствоваться. Вот, поэтому практикуйте, совершенствуйтесь, обогащайте культуру. Так. Я бы хотел пожелать людям, которые нас смотрят, осознать свою самоценность и важность собственного духовного пути, духовных исканий. Хотел бы пожелать записать ключевые выводы, которые были сделаны в течение жизни, чтобы эти выводы достались их внукам, правнукам, чтобы они их могли прочитать, чтобы те зерна мудрости, которые удалось собрать, они были достойным образом оформлены, выстроены и легли в основу вашей родовой книги. Пишите книги, потому что однажды это может стать основой для чего-то очень серьезного и очень важного, как на уровне вашего рода, так и на уровне нашего народа, нашей державы. Вот это имеет накопительный эффект, и это очень хороший и важный инструмент. Те люди, которые создавали культуру, когда-то делали точно так же. Они накапливали духовный опыт, делились им в поколениях, и переводили в новое качество. Вот, и однажды это стало культурой всего народа, потому что эти наработки были самыми совершенными. Поэтому трудитесь, пишите, старайтесь. Если кому-то будут нужны информации, подсказки о том, как это делать, писать родовую книгу, вы всегда можете мне лично написать, либо посмотреть эфир на Народном славянском радио, где я говорил об истоках создания родовой культуры. Это будет для вас полезно. И трудитесь во славу рода своего и рода небесного. Благодарю вас за напутствие. И на этом добром слове я завершаю наш эфир. Напоминаю, сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Зерна ведической мудрости из учения Кастанеды, даосизма, индуизма». В гостях у нас были Игорь Меркулев и Олег Фирсов. Вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, не находитесь в стороне. Если темы, которые мы освещаем на Народном славянском радио, вам интересны и полезны, заходите на наши ресурсы, проявляйте активность, комментируйте, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру! Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.